Сергей Тармашев. Древний. Предыстория. Книга третья. Текст читает Кирк. Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет. Паскаль. Глава первая. 957 600 лет назад. Четырехмерный слой Вселенной. Пространство высоких энергий. Порубежный спиральный рукав галактики Пограничная. Система звезды Ярна. 12 часов 70 частей по системе счисления времени цивилизации Сияющих. Первый эшелон вражеского флота произвел залп, и разогнанное кристаллом слежение сознания автоматически произвело подсчет. 4 миллиона самонаводящихся торпед. Слабовато для такого флота. Значит, темные припасли что-то еще. Зависший в свечении боевого поста Светоч Торбрент вышел на связь с единым контуром блюстителей. «Ищите скрытые силы противника. Я чувствую присутствие большего количества низкоэнергетических сущностей, нежели мы наблюдаем. Дарри и Аристе, режим невидимости не покидать. Линкором торпедный залп уничтожить. Ударным группам к атаке приготовиться. Резерву ждать моей команды». Единый командный контур окрасился короткими импульсами командиров, подтверждающих получение приказа. И раскинувшаяся в космической ночи исполинским сияющим ожерельем эскадра линкоров произвела ответный залп. Мчащийся на околосветовой скорости торпедный океан смело внезапно возникший на пути областью запредельной гравитации. И надвигающийся вал лопающихся змееобразных силуэтов сменился гигантской вспышкой множества взрывов, слившихся воедино. Торбрунг послал короткий импульс на командной частоте флота, и ударные группы начали атаку, мгновенно срываясь с места в ускорении, 30-кратно превышающем текущую скорость фотона. Первый эшелон противника не имел технологических возможностей предотвратить сближение, и спустя миг оказался в зоне клинча. Ударные крейсера сияющих, используя превосходство в скорости, стремительно смешивались с боевыми порядками врага, и посреди ледяного вакуума вспыхнуло жаркое зарево взрывов. Потоки антивещества захлестывали флотилии противника, превращая утыканных орудиями многопалубных монстров в ослепительные фотонные вспышки, и численность первого эшелона вражеского флота начала постепенно сокращаться. Второй и третий эшелоны темных начали отступление на полной скорости, демонстрируя намерение найти границу области пространства, внутри которого сияющие заблокировали возможность гиперпрыжка. С виду это казалось разумным. Флот темных превосходил сияющих численностью 20-кратно, что фактически означало полную победу сияющих, и вражеский адмирал не видел смысла терять свои силы напрасно. Первый эшелон темных, как обычно, состоял из предводителей черной расы. Остальные подразделения противника принадлежали к серым, так что адмиральское решение пожертвовать чужими ради спасения своих, на первый взгляд, выглядело вполне ожидаемо. «Темные задумали заманить нас в ловушку». Энергопоток Торбранда не нес эмоций. «Подыграем им. Резервы начать обходной маневр. Задача – обойти сражение, начать погоню и сковать боем второй эшелон противника. Не выходить в область пространства, позволяющую запуск кварковой реакции. В атаку». Резервные ударные группы мгновенно набрали скорость и умчали вслед отступающему противнику. Сеть слившихся воедино блюстителей флота в результате обеих атак расползлась далеко за пределы сектора, и почти сразу последовали доклады. «Вижу излучение кваркового заряда. Один заряд малой мощности установлен на флагманском линкоре второго эшелона. Подтверждаю, спектральный отклик отчетливый, имитация исключена. Еще один кварковый заряд на флагмане третьего эшелона. Это дредноут серых, даю подсветку». «Подтверждаю соответствие излучений. На флагманском дредноуте заряд большой мощности». «Вижу излучение бессмертного. Аватар находится на дредноуте третьего эшелона вместе с кварковым фугасом. Идет на полном ходу к области свободного запуска кварковой реакции». «Бессмертного не преследовать». Торбрент слился с общим энергопотоком Солнечной системы и прислушался к исходящим от аватара излучениям. «До особой команды на третий эшелон противника внимания не обращать. Блюстители, есть новые данные по скрытым силам темных?» «Пока нет», – ответил за всех блюститель Сдаарий, возглавляющий общую сеть. «Ищем». Резервные ударные группы настигли второй эшелон темных, и в дальнем космосе вспыхнул второй очаг сражения. Там общий баланс сил был равным, и серые ожесточенно дрались, вероятно рассчитывая на помощь третьего эшелона. Но третий эшелон пока помогать не спешил и продолжал отступление, поддерживая плотный боевой порядок. «Ощущаю радиопереговоры темных». Общая сеть блюстителей прислала доклад с одного из ударных крейсеров резерва. «Адмиралы первого и второго эшелонов не просят поддержки у своего флотоводца. Паники среди темных не наблюдаю». «Подтверждаю». В общей сети блюстителей возник импульс крейсера, ведущего бой с первым эшелоном противника. От черных исходят сильные эмоциональные отпечатки. Они ждут некоего события и надеются на победу. Ударным группам продолжать бой на прежних позициях, приказал Торбранд. Подождем. В том, что Бессмертный задумал ловушку, сомнений не было с самого начала. Движущийся в гиперпространстве по направлению к системе Ярны флот Темных засекли в момент пересечения им условной линии фронта. Подозревая отвлекающий маневр, Торбранд взял с собой лишь пару авианосцев и эскадру прикрытия Арктиды, оставив сводную группировку на дальней орбите Аркольна в полной боевой готовности. Противника выбили из гипера на дальней орбите Ярны, и Торбранд мгновенно почувствовал излучение Бессмертного, найти которого он стремился так давно. За прошедшие столетия этот правитель серых попадался ему всего дважды, и оба раза добраться до врага не удавалось. Бессмертный взрывал аватар, едва светоч Торбранда бросался в атакующее ускорение, и более не интересовался судьбой своих войск. Сейчас заклятый враг попался ему в третий раз, и могучая воля Сияющего подавила приступ запредельной ярости. Спугнуть Серого несложно, важнее разгадать его замысел и разрушить вражескую операцию. Вот только на этот раз противник задумал что-то отличное от обычных попыток прорвать оборону Сияющих. Сил во флоте Бессмертного для такого удара с самого начала недостаточно. Через гиперпространство сюда двигается еще два флота, но даже с ними темные не пробьются к Арктиде. Как только они высадят здесь крупные силы, сюда прибудет вся сводная группировка, и подойти к живой земле им все равно никто не позволит. Если судить по повадкам темных, это обычный отвлекающий удар, и основной атаки следует ожидать на другом направлении, куда противник направил сверхкрупные силы в режиме максимально скрытного гиперпрыжка. Недаром Бессмертный, изучив количественный состав эскадры Сияющих, начал отступление. Именно это давало Торбранду уверенность в том, что Бессмертный задумал что-то еще. Ради столь примитивной операции он не стал бы высаживаться в системе Ярны лично, послал бы кого-нибудь из своих адмиралов. Однако правитель Серых прибыл сюда собственной персоной, да еще устроил целое представление. Его флот вывалился в реальный космос едва ли не беспорядочной кучей, но прежде чем начать отступление, Бессмертный не поленился выстроить его в боевые порядки. Часть своих сил он успел спрятать непосредственно в момент выхода флота из гиперпространства. Стало быть, ожидал чего-то подобного заранее и готовился к этому. Значит, Бессмертный не собирается просто бежать, но очень сильно хочет, чтобы его заметили. Заметили и отвлеклись от чего-то важного, как это уже случилось однажды. Конунг Торбранд. Кристалл связи сформировал отдельный образ блюстителя с Даарией. Гражданский ас просит связи. Это хранитель Радомир из Совета Каст Арктиды. Пропусти сигнал. Пропускай. Мощные кристаллы подавления Даарии разблокировали возможность дальней связи для пришедшего с живой земли сигнала, и в сознании Торбранда вспыхнул образ седого, как лунь, 2000-летнего старца. Ласкового солнца тебе, многомудрый Радомир. Вечно сияющих звезд, могучий Торбранд. Ас-хранитель почувствовал поток идущего сражения и сразу перешел к делу. Нужна ли вам помощь ратников? Поднимать ополчение? Я чувствую недоброе. Арктида в опасности? Справимся. Торбранд вслушивался в текущие через космос потоки энергии. Более того, необходимо сделать так, чтобы на Арктиде не возникло ни малейшей тревоги. Это необычная атака, и нам нужно, чтобы противник был уверен в полной безмятежности на орбите и поверхности Арктиды. В этом бою Арктиде ничего не угрожает, но твои предчувствия не напрасны. После сражения я хотел бы побеседовать с Советом. Мы исполним твою просьбу, доблестный конунг. Изборожденное глубокими морщинами лицо старца помрачнело. Я чувствую приближение великой беды. Совет Каст будет ожидать тебя в центральной усадьбе жизнерекущих из рода Небесной Лазури. Я пришлю координаты. Ас-хранитель отключился, и в этот момент третий эшелон сил противника изменил направление движения. Вражеские эскадры предприняли максимальное ускорение в сторону второго очага боя, и на их месте остался лишь флагманский дредноут Бессмертного, окруженный десятком крейсеров охраны. Общий баланс энергии в точке его нахождения соответствовал области пространства, в которой ничто не препятствовало возникновению кварковой реакции. Торбранд вслушался в далекий, грубый отпечаток техногенной энергии и вновь подавил вспышку ярости. Не сейчас. Бессмертный знает, что вновь уйдет безнаказанным, и потому смело провоцирует на атаку. Его третий эшелон вскоре присоединится ко второму, и их совокупные силы возрастут. Резерв Сияющих начнет нести потери, и это, по замыслу Бессмертного, должно вывести военачальника Сияющих из себя. И тогда Сияющий пошлет светоч ближнего боя уничтожать флагман Бессмертного, чтобы лишить его войска управления. И линкоры огневой поддержки останутся без охраны. Значит, скрытые силы темных должны уже быть где-то неподалеку. Они нанесут внезапный удар по линкорам, а если повезет, то светоч будет уничтожен кварковым взрывом. Но это всего лишь прикрытие. Правитель Серых задумал очередную подлость. Лежащий в противоположной части центрального отсека Эрик почувствовал исходящий от хозяина импульс ярости и вскочил на лапы. Могучий Грифон прислушался к кристаллу поиска, но не нашел поблизости противника и улегся на место. Торбран зажег для питомца свечение кристалла питомца и негромко произнес: «Приготовиться к ускорению». Услышав знакомую команду, Эрик забрался в переплетение энергий и привычно свернулся клубком. Боевые животные не способны сливаться с корабельным контуром и предпочитают спать, оказавшись внутри десантного свечения. Но Эрик имел повышенную привязанность к энергопотоку хозяина и часто ощущал течение космического сражения. Чтобы не волновать зверя, приходилось погружать его в сон самому. Торбранд влил в энергоконтур питомца небольшой поток энергии, усыпляя Грифона, и вновь прислушался к течению космических энергий. Мысли Бессмертного не поддаются прослушиванию. Его аватар управляется технологиями вышних темных миров, но тень от их энергии можно заметить, и по ней прийти к его планетоиду Бессмертия. Но для обнаружения тени надо успеть подойти к Бессмертному вплотную, и правители Серых об этом знают. Поэтому уничтожают свой аватар при малейших признаках угрозы. До сих пор застать их врасплох не удавалось, в воинской касте еще слишком мало асов. Ощущаю работу полей преломления темных. Общая сеть блюстителей принесла доклад с одного из линкоров. Не меньше 700 отпечатков, медленно приближаются. Подтверждаю. Подхватил следующий блюститель, тоже с эскадры линкоров. Темные где-то неподалеку, пытаются выйти нам в тыл. Фиксирую замедление движения отпечатков. Последовал очередной доклад. Скрытый флот противника останавливается. Их пугает присутствие Светоча. Торбранд прислушался к собранным сетью блюстителя отпечаткам чужой энергии. Укрытый полями преломления, флот темных прекратил движение и поднял режим маскировки до максимума. Обычно в таких случаях войска бессмертных становятся почти необнаружимы, и найти их можно не столько по следам работы полей преломления, сколько по энергетическим отпечаткам техногенных устройств в общем потоке окружающего космоса. Однако сейчас блюстители отчетливо видели частотные развертки полей преломления, что свидетельствовало о не самом высоком качестве маскировочного оборудования противника. У темных имеются технологии посерьезней. Значит, Бессмертный сэкономил и на этом флоте. Что ж, пришла пора выяснить, что он задумал. Командир Аскьёльд. Торбранд вызвал на связь командира резерва. Доложи обстановку. Противник провел маневр окружения и отрезал нас от основных сил эскадры. Кристалл связи зажег образ родича. Пока держимся. Четверо погибших, много раненых. Половина перехватчиков сильно повреждены и вернулись на борт. Три крейсера на грани потери хода. Один подбит. Начинаем контрудар. Торбранд перевел светоч в режим битва насмерть. Линкором перевести огонь на второй эшелон противника. До Арии и Аристе до контакта с противником режим невидимости не покидать. До Ария, ваша цель – диверсанты темных. Ариста, поможете Аскьёльду. Я займусь бессмертным и присоединюсь к основным силам. Работаем по готовности. Сгусток чернильно-черной лучистой энергии со светочем внутри мгновенно набрал 30-кратную скорость фотона и пронзил безбрежную бесконечность космоса. Охваченные кипящим сражением сектора остались позади, и впереди замаячили отметки дредноута Бессмертного и его телохранителей. Торбранд ощутил эманации исходящего от Серых панического ужаса, и единый энергопоток Солнечной системы дрогнул, почувствовав запуск кварковой реакции. Пылающий бездонной чернотой светоч мгновенно изменил направление на противоположное, и огромный кусок космоса вскипел необузданной яростью взбешенных элементарных частиц. Все вокруг подернулось серой дымкой рассыпающегося пространства, и в светоч врезался всепожирающий поток разрушительной энергии. Но бесконечно сильный удар столкнулся с бесконечной мощью боевого аса, разогнанной могучими кристаллами. И исполинский всесокрушающий таран признал свое поражение перед своим собратом, таким же сыном Великой Вспышки. Ведомая энергией асооборудования, созданная мудростью миллионов поколений сияющих, перенаправила входящую разрушительную силу на возрождение сожранной ею же материи, и пространство вокруг светоча начало восстанавливать стабильность. Чернильное пятно светоча покинуло зону кваркового поражения, и пылающий антрацитовым излучением боевой ас недовольно поморщился. Бессмертный подорвал фугас слишком рано, даже не рискнул подпустить светоч ближе, чтобы удар пришелся наверняка. В этом случае шансов на победу у них было бы поровну. Если боевой ас успеет аннигилировать звездолет противника вместе с кварковым зарядом до подрыва, победа достанется ему. А если не успеет, то в эпицентре кваркового взрыва сил на выживание может и не хватить. Тем не менее, правитель серых не стал испытывать удачу на прочность. Стало быть, он слишком сильно напуган, что означает информированность бессмертного о ведущейся на него охоте. Насколько бы ни потребовалось столетий, ему не уйти от воздаяния. Ибо это единственное, что удерживает угрюмого боевого аса в тоскливом одиночестве текущего слоя вселенной. Общий энергопоток сражения завибрировал новыми импульсами, а сияющий лучистым мраком светоч устремился к только что вспыхнувшему третьему очагу боя. Как и ожидалось, скрытые под полями преломления диверсионные силы темных атаковали линкоры сияющих, и едва светоч ушел на сближение с бессмертным. 700 тяжелых крейсеров серой расы, по доброй традиции темных, нашпигованные чернокожими экипажами, рванулись в атаку на оставшиеся без прикрытия звездно-огненные сферы. Атака противника послужила сигналом к началу противодействия, и затаившийся в режиме невидимости посреди ведущих огонь линкоров авианосец Дария выпустил свои штурмовые крейсера. Одновременно с ним второй авианосец начал разгон в сторону сражающегося в полном окружении резерва, и спустя половину части, в охваченном битве космосе, силы сияющих увеличились на 300 боевых единиц. Темные, увидев на радарах сразу 3 корабля класса «Белая смерть», быстро посчитали свои шансы и попытались собрать все свои силы в один кулак. Этот маневр стоил им 10-й части флота, и сражение закипело с новой силой. Адмирал Темного, взявший на себя командование после ухода Бессмертного, приказал своим подчиненным держаться до последнего, посулив щедрую награду, и разлетелся на атомы под таранным ударом светоча. Оставшиеся офицеры противника не решили занять его место, но обычной для таких обстоятельств паники среди темных не возникло. Рэп-системы их флота не сумели продавить блокаду гиперпрыжка, установленную единой сетью блюстителей. Но противник продолжал наносить удары, отчаянно пытаясь удержать боевые порядки. Стало ясно, что враги надеются продержаться до подхода подкреплений. Помощь к темным подошла к исходу суток, когда от их первого флота не осталось и четверти списочного состава. Второй флот планировал выйти из гиперпространства гораздо ближе к Арктиде, и Торбранду пришлось разделить силы. Он оставил ударные группы добивать остатки противника, вывел из боя авианосцы и с литным импульсом сверхмощных кристаллов 3 кораблей класса «Белая смерть» выбил приближающийся вражеский флот из гиперпространства на дальней орбите Ярны. Свежие силы противника состояли сплошь из черных, отправившихся воевать на собственных кораблях, что только подтвердило прежние предположения. Бессмертный отвлекает внимание сияющих от некой тайной операции. Флот чернокожих не представлял серьезной угрозы, но его численность оказалась велика, и сражение затянулось. К полудню следующих суток к Ярне пришел третий флот Бессмертного, и его пришлось встречать с противоположной стороны системы. Самого Бессмертного, вопреки ожиданиям, среди военачальников третьего флота не оказалось, и это настораживало еще сильней. Флоты ушли в гипер до потери Бессмертным своего аватара. Раз третий флот прибыл без него, значит правитель серых с самого начала отправлял флоты на смерть. Антрацитово-черное пятно светоча прошило кучу малу из принудительно вываливающихся в реальный космос эскадр противника, и искривители нанесли удар. 1,5 десятка утыканных орудийными портами многопалубных монстров неподвижно застыли на фоне остальных стальных гигантов и начали медленно рассыпаться в пыль. Светоч скоростным рывком сместился левее, занимая центр вражеского построения, и искривители отработали вновь. На этот раз под удар попало втрое больше кораблей противника, и Торбранд форсажным ускорением вывел светоч из зоны ответного удара. Могучий боевой ас провел боевой разворот и устремился в следующую атаку, активируя корабельный кристалл дальней связи. Торбранд послал вызов оперативному дежурному по сводной группировке, ожидающий приказ в системе Аркольна, и искривители разложили на атомы очередную групповую цель. Оперативный на связи. Эскадре рода Форнер, боевая тревога. Задача – прибыть в систему Ярны для уничтожения противника. Торбранд таранным ударом разнес на куски пару дредноудов, оказавшихся на линии форсажа. Здесь необходимо заканчивать как можно быстрее. Я открою ноль переход через 4 части. Это нападение Бессмертного есть отвлекающий маневр. Остальной группировке вести непрерывное слежение за гиперпространством. Связь с патрульными группами поддерживать постоянно. Если темные задумали нанести основной удар, то сейчас для этого самое время. Светоч провел еще 2 атаки и вышел из боя сверхсветовым ускорением. Адмирал, закончившего выход в реальный космос третьего флота противника, получил данные об уже понесенных потерях и принял предсказуемое решение – пробиваться на соединение с остальными силами темных. Учитывая высокую численность, это ему удастся, и объединившиеся остатки трех флотов силами одной эскадры придется уничтожать слишком долго. Торбранд вывел светоч из режима битвы насмерть, и вспыхнувший ослепительным звездным сиянием шар ринулся к солнцу. Светоч достиг фотосферы звезды и остановился, разгоняя собственное свечение до запредельного значения. Несколько мгновений единое целое, состоящее из мощного боевого корабля и могучего боевого аса, вбирало в себя щедрые потоки солнечного излучения, переполняясь энергией. Энергоконтур сияющего зафиксировал состояние полного отдыха, и Торбранд направил личный поток на кристалл ноль перехода. Мощнейшее оборудование вскипело тугими сплетениями энергии, сверхсложная атомная структура завибрировала, наращивая резонансные колебания, и спустя неуловимо короткий миг времени сформировала пиковое воздействие. В указанной сознанием боевого аса точке космического пространства задрожала рябь, вывернутая наизнанке темной материи, и посреди ледяной пустоты проявилось вертикальное зеркало ноль перехода. Через мгновение из него вырвалось звено перехватчиков, проводящих разведку точки прибытия, и следом за ними хлынули сияющие сферы боевых кораблей родовой эскадры. Темные заметили новые силы сияющих и бросились на прорыв, стремясь совершить гиперпрыжок прежде, чем это станет окончательно невозможным. Задуманное удалось немногим. Основное количество боевых единиц противника не успело преодолеть блокаду прыжка, установленную единой сетью блестителей. Через две части сеть выросла десятикратно, и вражеский флот окончательно утратил организованность. Корабли темных хлынули в рассыпную кто куда, пытаясь спастись хоть как-нибудь, и их поиск и уничтожение затянулись до полуночи. Но за все это время основного удара темных так и не последовало. Рейдовые группы, осуществляющие патрулирование, находятся на связи постоянно, докладывал оперативный. Два полных круга ударных групп ушли в свободный поиск 6 часов назад. Мы каждые 16 частей связываемся с союзниками, чьи земли находятся в зоне нашей ответственности. Пятые сутки все спокойно. Связаться со штабом флота. Может, темные ударили вдали от нас? Не имеет смысла. Слившийся со светочем Торбранд задумчиво разглядывал заснеженную поверхность Арктиды, белеющую вдали прямо по курсу. Для чего наносить отвлекающий удар здесь, чтобы атаковать там, где его даже не заметят? Если бессмертный не собирался распылять силы нашей группировки, значит он проводил операцию конкретно в системе Ярны. Пришли сюда еще один круг охотников в усилении тех, что уже есть. Пусть обыщут систему дважды. Все подразделения боевых пардов и грифонов доставят на Арктиду к утру. С рассветом начнем поиски диверсантов на поверхности Земли. Сводной группировки. Отбой боевой тревоги. Ударные группы из поиска вернуть. Рейдовым группам продолжать патрулирование согласно боевому расписанию. Оперативный подтвердил прием и отключился. Торбранд прислушался к общему энергопотоку Солнечной системы. Эскадры проводили перегруппировку, занимая позиции в системе Ярны. И к Арктиде шел поток требующих ремонта кораблей. Несколько санитарно-эвакуационных комплексов с ранеными на борту сошли с орбиты и начали снижение. И на частотах касты целителей наблюдалась высокая активность. Кристалл связи принял входящий импульс, и в сознании вспыхнул образ хранителя Радомира. «Во славу расы!» Седовласый старец коротко отсалютовал. «Поздравляю с победой, могучий конунг. Каста целителей уже распределила раненых по стационарам. Мастера приступят к ремонту кораблей, как только поврежденная техника достигнет орбиты. Со всей Арктиды от сияющих приходит один и тот же вопрос. Много ли воинов погибло? Вы не вели трансляцию боя». «Во славу», — ответил Торбранд. «Погибло полкруга воинов. В первой фазе сражения им пришлось принять на себя удар противника, превосходящего в силе значительно. У нас много раненых, больше 200. 236, уточнил ас-хранитель. «Мы связались с экипажами санитарно-эвакуационных комплексов. Каста целителей Арктиды поставит их на ноги всех. Ты можешь оставить их здесь, если их транспортировка на базу флота не является обязательной». «Не является. Эскадры пробудут в системе Ярны какое-то время». Торбранд склонил голову в коротком поклоне. «Сводная группировка благодарна бесконечно мудрым гражданским кастам Арктиды за оперативную помощь. Это серьезно ускорит нам подготовку к последующим боям». «Это самое малое, что мы могли сделать во имя Родины и расы», — ответил Радомир. «Есть что-либо еще, чем мы в силах помочь воинской касте?» «Мы не проводили трансляцию, потому что это нападение возглавлял Бессмертный». Светоч достиг орбиты Арктиды и неторопливо побежал вокруг заснеженной Земли. «Мы подозревали с его стороны тайный замысел. Нападение отбито, враг уничтожен. Но замысел Бессмертного не раскрыт. С утра начинаем поиски диверсантов на Арктиде. Подразделение боевых животных уже в пути. Пусть Совет Каст предупредит население об этом». «Темные высадили на Арктиду диверсантов?» Седовласый ас тревожно нахмурился. Никто из жизни рекущих не ощутил появления низкоэнергетических сущностей. Значит, темные прислали роботов. Каста Творцов поможет организовать поиски. Это будет не лишнее. Согласился Торбанд. Но высадка диверсантов ничем не подтверждена. Это лишь предположение, и именно поэтому оно должно быть проверено. Но я чувствую, что ты желаешь высказать просьбу, многомудрый Радомир. Спрашивай. По твоему требованию, Совет Каст не стал поднимать тревогу на Арктиде. Начал охранитель. И это оказалось правильным решением. Вновь противник был повержен на дальней орбите, и вновь население Арктиды спало спокойно каждую ночь, пока длилось сражение. Для детей это нападение и вовсе прошло незамеченным. За прошедшие 400 лет на Арктиде ни разу не объявлялась орбитальная тревога, и в условиях жесткой войны это дорогого стоит. Воинской касты на нашей земле нет, и множество сияющих высказывает просьбу организовать встречи для детей с кастой воинов, дабы подрастающее поколение воочию увидело тех, кто, не жалея себя, преграждает путь вражеским полчищам. В связи с этим, Совет Каст принял решение просить представителей военного командования прислать на Арктиду воинских специалистов для проведения занятий с юными ученическими кругами. Уроки по тематике гравитационного контура будут как нельзя к месту. Лучше воинов в работе с гравитационным балансом никого нет. К тому же это умение для жителей Арктиды вскоре станет весьма актуальным. Взгляд седовласого старца стал печальным. «Ты желаешь говорить с Советом Касты Арктиды об этом, могучий конунг?» «Ты не ошибся, многомудрый хранитель». Торбранд смотрел в глаза Радомиру. «Речь пойдет о полной эвакуации сияющих с этой земли. Я предчувствую беду, не знаю, что ты также ощущаешь ее приближение. Других оснований у меня нет, но это так. Пусть асы Арктиды выскажут свое мнение». Что же до просьбы Совета Каст о проведении занятий для детей, то мы исполним ее. Да будет так, подытожил седовласый старец. Собеседники попрощались, и Радомир отключился. Торбранд послал общий вызов командному составу, находившийся в системе Ярны подразделений, и открыл прямой переход в совещательный отсек Даарии. Предстояло провести разбор прошедшей битвы. Почувствовав всплеск энергии и точки перемещения, в своем свечении зашевелился Эйрик. Спящий грифон проснулся и вопросительно посмотрел на хозяина. «Спи, дружище», – ответил Торбранд. «Через 4 часа тебе предстоит много работы». Могучий боевой ас исчез в области прямого перехода, и Эйрик вновь свернулся клубком. Залитая ярким солнечным светом заснеженная тайга искрилась в полуденных лучах, и укрывающая землю белоснежное покрывало отражалось в окнах роскошной усадьбы, вознесшийся ввысь посреди таежной поляны немалых размеров. 40-метровый резной терем из адаптивного биокомпозита, увенчанный сверкающим в лучах светила 16-гранником фазированной антенны широкополосного кристалла дальней связи, в высшей своей точке был ниже верхушек таежных деревьев на добрых 1,5 метра, вследствие чего заметить усадьбу можно было только с воздуха. 16 составляющих усадьбу различных строений были рассыпаны вокруг терема по строго выверенной окружности и соединялись с главным зданием прямыми, словно стрела, переходами из прозрачного виброкварцита, из-за чего усадьба с высоты птичьего полета походила на солнце, испускающее вокруг себя 16 сверкающих лучей. Однако с поверхности земли, покрытый ажурной лепниной архитектурный ансамбль выглядел иначе. Выстроенные по периметру окружности многометровые строения протянули к центральному терему витиеватые связующие коридоры на разной высоте. И со стороны казалось, будто массивные колонны коридоров образуют волны, застывшие в самый разгар бесконечного бега по кругу. Просторные широкие окна строений, обрамленные узорчатой вязью касты жизни рекущих, были подернуты едва заметной дымкой энергетической защиты. И помимо ее прозрачного отблеска, ничто вокруг не напоминало о военном положении и жестокой войне, бушующей в четырехмерном слое Вселенной вот уже 440 лет. В воздухе стоял полный штиль, и шорох осыпающихся с ветвей могучих елей снежных шапок тихим шелестом вплетался в звучащие среди хвойных исполинов трели птиц, почувствовавших наступление оттепели. Пернатые красногрудые крохи деловито сновали меж раскидистых ветвей в поисках шишек и не обращали никакого внимания на сияющие капли гражданских судов на огромной скорости беззвучно рассекающих раскинувшийся под тайгой кристально-прозрачный воздушный океан. Сплюснутые шары пассажирских лайнеров и пузатые диски грузовиков едва уловимыми глазу прочерками проносились высоко в небесной выси. Основные эшелоны для катеров и маломерных лодок располагались гораздо ниже, и время от времени то одна, то другая каплевидная машина отделялась от основного потока и быстрым маневром снижалась по направлению к усадьбе. Сияющая капля ловко заходила на посадку, прикрепляясь к одному из прозрачных переходов между строениями, служивших одновременно посадочными местами, и спустя пару мгновений в прозрачном коридоре появлялись силуэты сияющих, вернувшихся домой или прибывших в гости к обитателям усадьбы. Их трехметровые фигуры, облаченные в испускающие легкое свечение белой одежды, степенно шествовали по заполненным цветущими в разгар зимы цветами переходам навстречу ожидающим соплеменникам, и длинные бело-золотые волосы сияющих одновременно совершали всплеск светимости, сопровождая воздеваемые к звездам руки, исполняющие приветственный жест небесной расы сияния света. «Во славу расы!» Звучание их голосов не пробивалось сквозь окутанный силовыми полями виброкварцит переходов, но мощный мысленный образ, вспыхивающий в общем энергопотоке усадьбы, мгновенно достигал каждого ее уголка. «Во славу!» Звонко отзывался многоголосый хор детских голосов, заполнивших улицу веселой игровой суетой, и множество бездонно синих детских глаз вспыхивали от избытка энергии. Все заснеженное пространство внутри усадьбы было заполнено резвящейся детворой в белых зимних одеждах, усиливающих свечение под яркими лучами светила. Не меньше 200 юных сияющих в возрасте от 4 до 11 лет под руководством наставников возились в снегу, занятые всевозможными детскими забавами. Самые маленькие катались с невысоких снежных горок, с завидным упорством вскарабкиваясь на их вершины по снежным ступеням. Дети постарше лепили снежные фигурки, более взрослые строили из снега древнюю крепость, чуть ли не в натуральную величину. И с ее северной стороны уже разгоралась настоящая снежная баталия. С южной стороны разрастающейся крепости несколько серьезных крепышей в соавторстве с парой совсем юных сестер явно задались целью изваять точную копию боевого грифона, неторопливо кружащего над усадьбой. Юные мастера бросали в небеса внимательные взгляды, оценивая пропорции парящего животного, и рисовали на снежной целине контур будущей скульптуры, размечая границы снежного изваяния. «Какой он большой!» Восторженно выдохнула младшая из сестер. Восьмилетняя голубоглазая кроха приставила ладошку к лбу козырьком и изучала застывший в лазурной бесконечности крылатый силуэт. «Я таких раньше не видела. Смотрите, у него кристалл связи мигает». «Это Эрик», – важно ответил старший брат. Двухметровый золотовласый крепыш был старшей сестренке на пару лет и потому превосходил ее в росте на целую голову. «Грифон Аса Торбранда. Он родился на Асгарде. Это самая крупная штурмовая порода. Отец рассказывал, что когда Эрик находится в небесах, он поддерживает связь с боевыми пардами, которые стерегут скуфы. Нашу усадьбу тоже стерегут парды. Они ходят по лесу вокруг и постоянно на чеку. Если темные захотят прислать сюда своих шпионов, парды их сразу поймают». «А можно мне посмотреть на парда?» Голубоглазая кроха перевела взгляд на брата. «Подрастешь, посмотришь», – степенно ответил тот. «Тебе пока рано на пардов смотреть. Ты еще маленькая. Испугаешься еще. Давай-ка лучше отмерь 20 шагов отсюда точно на север, там будет заканчиваться правое крыло». «И ничего не испугаюсь», – заявила сестренка и принялась вышагивать в указанном направлении, сосредоточенно отсчитывая шаги. Сотни метров от юных скульпторов, недалеко от лесной опушки, седовласая наставница окинула взглядом кружащийся в танце круг воспитанниц. Здесь, за периметром усадьбы, вдали от кипящей в снегу детской суеты, звенящей смехом и радостными возгласами, ничто не мешало проведению занятий с ученическими кругами, вышедшими из детского возраста. В данный момент 32 дочери славного рода Небесной Лазури, достигшие своего 13-го лета, весело кружились вокруг своей оси, одновременно описывая круг вокруг умудренной 300 лет жизни наставницы. Протоптанная их белыми сапожками танцевальная тропинка представляла собой идеальную окружность, свидетельствуя о превосходном чувстве пространства и отличном качестве вестибулярного аппарата своих создательниц. Пальцы наставницы скользнули по струнам ручной арфы, зависшей под ее руками в силовом поле кристалла антигравитации, и задорная мелодия ускорила темп. Усиленная колебательным контуром виброкомпозита, составляющего корпус ручной арфы, переливчатое звучание музыки заполнило пространство ученического круга целиком, и юные сестры увеличили скорость вращения, звеня мелодичным смехом. «Кружимся, кружимся, звездочки-красавицы!» Ласковый голос наставницы звучал мягко, но громко и отчетливо. «Этот танец вы будете дарить своей половинке во второй день свадьбы. Танец символизирует вечную крепость вашего супружеского союза, столь же нерушимого, как союз солнышка и обращающийся вокруг него живой земли. Поэтому вы, подобно земле, вращаетесь вокруг своей оси и одновременно вокруг своей половинки. А ваша половинка, подобно солнышку, будет восхищена вашей грацией и отточенностью движений. Отныне славный муж не будет сводить счастливого взгляда со своей супруги и станет одаривать ее щедрыми потоками мужской энергии. Как солнышко не сводит своего ласкового взора с живой земли и не устает одаривать ее жизнеродящим теплом. Весело хохочущие сестры продолжали кружиться в танце, и полы белых шубок, укрывающих стройные золотовласые фигурки, развивались подобно белоснежным крыльям огромной снежинки. Одна из сестер, не прекращая танца, оторвалась от земной поверхности и продолжила вращение на высоте 4 метров, вдвое ускоряя движение по орбите вокруг наставницы. «Алиса!» Седовласая наставница встроилась в энергопоток юной танцовщицы и ненавязчиво приземлила ее обратно, безошибочно встраивая в ученический круг. «Аккуратнее с кристаллом антигравитации. Ты еще мала для самостоятельных полетов. Даже несмотря на то, что поток гармоничной дочери позволяет тебе без труда набирать высоту. Мы же договаривались, помнишь?» «Да, наставница Стояна, я помню». Голубые глаза юной дочери рода сияли от избытка энергии. «Я не специально. Оно как-то само собой так получилось. Извини, многомудрая наставница. Я увлеклась танцем. Впредь я буду внимательнее». «Хорошо, звездочка-проказница», – улыбнулась наставница. «Но все же придется за тобой приглядывать. И если ты вновь начнешь шалить в небесах, я попрошу самого зубастого грифона заняться твоим воспитанием». «Ой!» Алиса испуганно приложила ладошку к губам, останавливаясь от неожиданности. Несколько кружащих в танце сестер немедленно натолкнулись на нее, и все полетели в сугроб, образовывая в глубоком снегу весело верещащую кучу малу. Остальные танцовщицы остановились и с задорным хохотом принялись вытаскивать сестер из полутораметровой снежной толщи. Спасательная операция тут же превратилась во всеобщую снежную возню, и с десяток частей наставница с улыбкой на устах наблюдала за звенящим веселым смехом снежным бедламом, одновременно настороженно прислушиваясь к вибрациям энергоконтура Алисы. Судя по его отпечатку, Алиса в результате столкновения получила крайне болезненный удар в лоб и набила себе изрядную шишку с гематомой. Но юная гармоничная дочь рода Небесной Лазури, как всегда, не подала вида и вообще, будто не заметила болезненных ощущений. Алиса уже стабилизировала личный контур, не отвлекаясь от ребяческой снежной забавы, и к моменту окончания занятий от ушиба мягких тканей останется лишь след в ее не по годам ёмком энергопотоке. Седовласая наставница скрыла печальный вздох. Алиса очень самостоятельная дочь, это отлично, но ее самостоятельность выработалась не от хорошей жизни. Отец Алисы погиб, когда гармоничной малышке было 6 лет. И с тех пор ее воспитанием занимаются самые мудрые наставники рода Небесной Лазури, проживающие на Арктиде. У Алисы есть двое старших братьев и младшая сестра, и никто из них не обделен вниманием рода ни на миллиметр. Но сама гармоничная дочь оказалась слишком сильно привязана к отцу и тяжело перенесла его гибель. Имеющаяся в родовых архивах информация только подтверждала это обстоятельство. Мощные энергопотоки гармоничных детей до достижения совершеннолетия очень плотно замкнуты на родовую энергетику, и их связь с отцом особенно сильна. Отец Алисы принадлежал к касте жизни рекущих и погиб в космосе, когда находился в системе одной из светлых рас союзниц. Темные ударили по материнской земле союзников, сделав ставку на орбитальную бомбардировку. И отец Алисы вместе с тремя своими соратниками, составлявшими дипломатическую делегацию, принял из себя смертельный удар. Их судно закрыло своими щитами больничный комплекс и висело над ним до последнего, пока держали щиты. Боевые подразделения союзников успели в последний миг, и больничный комплекс удалось спасти. Но судно «Жизнь рекущих» погибло со всем экипажем. Позже союзники передали матери Алисы оплавленный кристалл полета, все, что осталось от ее супруга. Маленькая Алиса забрала отцовский кристалл себе и с тех пор никогда с ним не расставалась, и отбирать у ребенка память об отце никто не стал. С того момента Алиса росла замкнутым и очень сдержанным ребенком и больше слушалась убеленных сединами наставников и старших братьев, нежели мать. Лето назад Алиса встретила свою 12-ю весну, и ее растущий гармоничный энергопоток начал понемногу стабилизироваться. Количество и частота хаотичных всплесков и провалов заметно сократились, и у Алисы неожиданно проснулась жажда полета. Она едва ли не бредила космическими кораблями, а вскоре выяснилось, что кристалл полета ее отца не вышел из строя, и Алисе вполне по силам его активации. И тот факт, что мужское оборудование слишком тяжело для женского энергопотока, нисколько не мешало юной гармоничной дочери. Алиса начала летать, несмотря на протесты матери. Это очень скоро закончилось парой весьма неприятных переломов. Энергопоток гармоничный был еще далек от стабильности, но лишать Алису отцовского кристалла было решением неприемлемым. Наставники высказывались против такого единогласно. поэтому с юной гармоничной дочери взяли слово не устраивать рискованных экспериментов с полетами. Но ребенок есть ребенок, и стоило приглядывать за ней с удвоенным вниманием. Тем более, что положение дел усугублялось позицией ее матери. Мастерица Ждана категорически противилась страсти дочери к полетам и с каждым месяцем возрастающему интересу Алисы к касте аргонавтов. Ждана всячески ограждала ее от всего, что было связано с космической работой, мотивируя это тем, что она уже потеряла свою половинку и не хочет потерять еще и Алису, ибо четверо детей – это все, что осталось ей от возлюбленного. Мать прямо заявила, что до достижения совершеннолетия не позволит Алисе летать ни на чем и сделает все, чтобы после обретения совершеннолетия ее дочь смогла сделать правильный выбор, не связанный с повышенным риском погибнуть. Из-за этого запрета маленькую Алису несколько раз замечали летающей по ночам, и чтобы хоть как-то сместить интерес ребенка с полетов на что-либо менее рискованное, ее определили на ознакомительное профессиональное обучение к наставнику на завод по производству космических кораблей. Юные мастера начинали с изучения совсем простых средств передвижения, типа маломестных лодок, о самом космосе речь не шла, и в процессе производства выполнение некоторых операций требовало задействия кристалла полета. Все это осуществлялось под строгим управлением наставников, являлось частью учебного процесса и должно было отвлечь Алису от опасной самодеятельности. Расчет оправдался. Юная гармоничная дочь увлеклась уделом мастера-кораблестроителя, но иногда невольно все равно порывалась подняться в воздух. «Делу время, потехе час», – провозгласила седовласая наставница. «Перерыв окончен. Звездочки, собираемся в круг. Пора продолжить урок». Она убедилась, что ученический круг полностью восстановлен, и остановила взгляд на Алисе. «Прежде чем приступить к следующему занятию, повторим пройденное. Алиса, вкратце опиши нам структуру терема и объясни ее схожесть со структурой сияющего». Наставница незаметно коснулась тонким лучом собственной энергии личного контура гармоничной дочери. Полученная Алисой гематома сошла на нет, оставив после себя едва заметный синяк на лбу, быстро превращающийся в желтое пятнышко. Ни жалоб, ни причитаний, ни просто сообщения об ушибе. Никто из сестер даже не понял, как ей было больно. Юная гармоничная дочь стойкая, словно воин, а ведь ей лишь 13. Когда-нибудь она станет славным асом и прославит знаменитый на всю галактику рот небесной лазури еще сильней. «Структура терема сияющих подобна структуре самих сияющих». Тем временем начала ответ юная гармоничная дочь. «Сияющий свастичен и состоит из 4 лучей энергии разной природы – тела, души, духа и совести. Единая точка, из которой истекают эти лучи – это сущность сияющего. Тело является якорем, удерживающим сущность внутри текущего слоя Вселенной. В нашем случае это 4-мерный слой. Тело является продуктом грубой энергии высокой плотности. Душа – это более высокоэнергетическая составляющая. Она служит для сущности инструментом взаимодействия с ближайшим окружающим – родичами, питомцами и друзьями. Поэтому доброго человека часто называют душевным, особенно сильна душой каста целителей. Дух является еще более сложным энергетическим потенциалом. Он предназначен для взаимодействия сущности с микромиром – родиной, расой, обитателями разных земель, в том числе чужими. Сильные, духом сияющие, способны вести за собой множество человек и посвятить всю свою жизнь во благо бесконечного множества расичей. Пусть даже они не знакомы ни с кем из них. Особенно сильна духом каста воинов». Ведущая рассказ Алиса сверкнула глазами цвета звезды. Ее длинная тугая соломенная коса посветлела до белоснежного состояния. Седовласая наставница поняла, что вспышка эмоций юной рассказчицы при упоминании воинской касты оказалась настолько сильна, что гармоничная дочь непроизвольно изменила свой цвет под даорийку. Странная реакция. Раньше за Алисой повышенного интереса к воинской касте не замечалось. Наставница сделала пометку в глубинной памяти и продолжила слушать ответ своей гармоничной ученицы. «4-м элементом структуры сияющего является совесть», – продолжала Алиса, сияя белоснежным свечением глаз и волос. «Совесть – это сокращение от совместной вести, означающее систему взаимопроникающих физических полей, как информационных, так и всех прочих. Это совокупность энергий, из которых состоит Вселенная во всем своем многообразии пространств, слоев и измерений. Поэтому все разумные существа являются малой частью совести, и, в свою очередь, малая часть совести присутствует в каждом разумном существе. Но связь с этой совокупностью вселенских энергий у разных разумных существ не одинакова. У светлых она больше, у темных меньше. И чем беднее энергонная структура разума, тем меньше эта связь. Об особенностях различных разумных форм мы поговорим позже». Седовласая наставница улыбнулась и указала Алисе на поблескивающую узором касты жизни рекущих фасады усадьбы. «Сейчас давайте вернемся к структуре терема. Алиса, продолжай». «Терем выстраивается сообразно структуре сияющего». Юная гармоничная дочь посмотрела на пылающую высоко в небесах ослепительную яркую искру перехватчика, снижающуюся на огромной скорости по синергетической вертикальной траектории. Алиса умолкла, провожая взглядом падающую точно на усадьбу сияющую каплю, но пилот перехватчика ювелирно погасил скорость с огромной до нулевой прямо в точке касания с одним из переходов усадьбы. Увидеть отсюда прибывшего в усадьбу гостя было невозможно, но юная рассказчица замерла, словно пытаясь услышать голос незнакомца. «Правильно, Алиса, продолжай», – мягко поторопила ее наставница. «Ой». Юная гармоничная дочь смутилась, понимая, что молчит под ожидающими взглядами остальных, и торопливо продолжила. «Как сущность, заключенная в теле, составляет основу сияющего, так сами сияющие, живущие в тереме, составляют основу жилища. Их энергопотоки впитываются в его стены и создают внутри дома единое биоэнергетическое поле, которое помогает восстанавливать силы уставшему, ускорять лечение заболевшему, поднимать настроение загрустившему и делает еще много всего доброго и полезного. Поэтому объем жилых помещений должен быть значительным, чтобы сила биоэнергетического поля была выше. Так как главным источником энергопотока сияющего является его головной мозг, то основным требованием к жилым помещениям является высота потолков. Над головой сияющего должно иметься свободного пространства не меньше, нежели его максимальный рост. Можно и больше. Именно так достигается нужный объем помещения. Площадь же пола не обязательно должна быть бесконечной». «Верно». Седовласая наставница неторопливо кивнула и ободряюще улыбнулась. «Некоторые помещения в силу своего назначения могут или должны иметь небольшую площадь. Но требования к высоте потолков всегда неизменны, если речь идет о полноценной родовой усадьбе. Продолжай. Терем состоит из 4 этажей. Взгляд Алисы вновь скользнул туда, где к прозрачной стене перехода прилепился перехватчик, но разглядеть его не получилось. Боевая машина, подобно всем кораблям воинской касты, приняла форму объекта, с которым вошла в контакт, и мимикрировала под окружающую обстановку. На этот раз юная рассказчица молчала не больше мгновения. Первый этаж создается для первого луча сияющего, то есть для его тела. На первом этаже располагаются кухни, столовые, гардеробные верхние одежды и кастового снаряжения, кладовые, технические помещения и прочее. Гигиенические помещения тоже всегда выстраиваются на первом этаже, но они обязательно выносятся за пределы терема и соединяются с ним переходами или вообще не соединяются, кому как нравится. Главное, чтобы энергетика гигиенических помещений не сливалась с общим биоэнергетическим полем. В итоге первый этаж всегда самый большой. Второй этаж терема создается во благо второму лучу сияющего, его душе. Здесь расположены спальни, детские, игровые, гостевые, залы для встреч, бесед и собраний родичей и прочие подобные помещения. Обычно второй этаж по площади равен первому. Третий этаж создан во благо духа. Обычно он не столь обширен, как первые два, и несет в себе рабочие кабинеты, архивные хранилища, родовые музеи и кастовые помещения, такие как лаборатории и малые мастерские, не требующие массивного оборудования. Поэтому, если в тереме проживают представители многих каст, то третий этаж может быть ничуть не меньше нижних. Четвертый этаж посвящен совести и всем проявлениям энергии Вселенной. Здесь располагаются обсерватории, небольшой центр истины, навигационные кристаллы, аппаратура мощной сверхдальней связи, если, конечно, таковая необходима усадьбе, и вообще все, что связано с атмосферой, орбитой и космосом. Обычно четвертый этаж самый маленький. Алиса на мгновение задумалась и добавила. Здесь же крепится канат, по которому братья во время занятий по физической подготовке лазают с первого этажа на крышу. Это не входит в перечень обязательных помещений. Улыбнулась наставница. Но юные мужи любят эту забаву. Посему канат и гравитационная страховочная подушка давно уже стали неотъемлемой составляющей полноценного терема. Сыны рода должны расти сильными и ловкими, дабы стать в будущем надежной опорой для своих половинок. А что же с прихожими, Алиса? На каком этаже принято устраивать холл для гостей и родичей? Прихожие устраивают на любом этаже. Весело хихикнула та, указывая на облепленные всевозможными маломерными воздушными судами прозрачные переходы усадьбы. Везде, где есть причальные стенки или посадочные площадки. Говорят, на некоторых усадьбах холл есть даже на крыше. Точнее, под укрывающим крышу силовым полем. Седовласая наставница вновь улыбнулась. Кто же устраивает прихожую под дождем или снегом? Но на крыше нашей усадьбы расположены антенны широкополосной сверхдальней связи, и у нас таких прихожих не имеется. Она окинула добрым взглядом внимательно слушающих учениц и поинтересовалась. Кто может объяснить, почему центральный терем нашей усадьбы имеет высоту 40 метров? Ведь мы свага, и рост самых рослых наших мужей редко доходит до отметки 3 метров. Весь круг дружно показал ей затянутые в белые перчатки ладошки, и наставница выбрала ученицу, по белоснежной шубке которой вился фиолетовый узор касты жизнерекущих, дополненный самодельным, но уже весьма искусным кристаллическим плетением. Смеяна. Потому что в усадьбе живет множество представителей касты жизнерекущих, если быть точнее, то очень большое множество. Весело заявила ученица под тихий смех ученического круга, из всех участниц которого только Алиса не несла на своих одеждах символику жизнерекущих. Юная гармоничная дочь, несмотря на все старания матери, еще не сделала свой выбор и потому не имела кастового узора. Для остальных заданный вопрос был чисто символическим. И так как наша каста часто проводит встречи с представителями других родов сияющих, а среди них есть очень высокие расичи, например, дарийцы, ростом в 4 метра, а их древние воинские рода и в 5 метров, то высота потолков центрального терема подобрана по максимуму. 4 этажа по 10 метров каждый, в сумме выходит 40 метров. Верно. Седовласая наставница поддержала общую улыбку. Однако необходимо подчеркнуть, что наш род, род Небесной Лазури, более всего славен талантами мастеров и венедов. Их редкостные умения ценятся не только по всей галактике Пограничная, но и в галактике Свага, прародине великого рода Свага, в честь которого все мы и получили свое название. Наши славные родичи живут там со времен первых колонизаторов вот уже почти миллиард лет. И когда 20 миллионов лет назад первые представители родов Свага приступили к заселению чертога Лебедя в мире Пограничной, наши многомудрые предки были в их числе. Ведь Сва – это космос, небеса, усеянные звездами. Ага – это путь, траектория движения. Посему мир Свага – это звездный путь, а род Свага – это идущие по звездному пути. Мы бороздим космические просторы в поисках незанятых живых земель, которые, в результате наших трудов, становятся новыми бриллиантами в алмазной россыпи миров сияющих. Разве могли Свага остаться в стороне, когда небесная раса Сияния Света приняла решение создать сеть форпостов в галактике Пограничная? Мы пришли в этот мир одними из первых. Как тогда, так и сейчас, наши великие и славные мастера и венеды рода Небесной Лазури трудились во благо расы сияющих, за что снискали всеобщее уважение. А вот каста жизнерекущих в нашем роду появилась значительно позднее, в то время, когда первые представители рода Небесной Лазури прилетели с земли Рут и сюда, на землю Арктиду. Алиса, скажи нам, когда это было? Алиса? Наставница обернулась к Алисе. Взгляд юной гармоничной дочери был вновь направлен в сторону усадьбы. Алиса словно одновременно смотрела туда и в никуда. Она сделала шаг по направлению к терему, выходя из круга, и выпала из общего энергоконтура. «Алиса!» Седовласая наставница без промедления встроилась в ее личный поток, но не обнаружила никаких отклонений от нормы. «Алиса, ты меня слышишь? Что с тобой?» «Что?» Юная гармоничная дочь поморгала сияющими звездным огнем глазами, словно очнувшись от легкой дремы, и ее глаза изменили цвет на небесно-голубой. «Прости, наставница Стояна, я, кажется, задумалась. Первые представители рода Небесной Лазури прибыли на Арктиду 10,5 миллионов лет назад. С них в нашем роду началась каста жизнерекущих». Если быть точной, на Арктиду по просьбе касты жизнерекущих из великого рода Тули прибыли мастера и венеды, одни из лучших наших специалистов. Поправила ее наставница. Впоследствии жизнерекущими стали приблизительно четверть их потомков. Стояна внимательно вслушивалась в энергопоток гармоничной ученицы, опасаясь подростковых всплесков или провалов, но ее личный энергоконтур был по-прежнему абсолютно стабилен. «Алиса, тебя что-то беспокоит?» «Нет». Юная красавица задумчиво нахмурила белоснежные брови, словно тщетно пытаясь вспомнить нечто важное, но давно забытое. «Скажи, многомудрая наставница, для чего к нам в гости прилетели доарийские войны? На нашу систему вновь напали темные?» «В случае угрозы нападения, флот прикрытия объявляет тревогу заранее и по всей Арктиде», – ответила наставница. «Все кристаллы связи сообщили бы об этом. Нет, в нашей системе все спокойно, волноваться не о чем. Представитель касты воинов прибыл к нам в гости по нашей просьбе. Сегодня мы начинаем серию занятий по работе с гравитационным контуром. Кто желает объяснить, для чего нужен гравитационный контур?» Стояна окинула взглядом череду поднятых ладошек и выбрала ученицу. «Ирия, расскажи-ка нам». «Гравитационный контур необходим для посещения земель, где гравитация больше, чем на родной Земле». Синеглазая ответчица машинально сверилась с положением солнца и переложила толстую тугую косу из-за спины на грудь. Бело-золотое свечение волос, оказавшись под прямыми солнечными лучами, усилило сияние. «Для нас это особенно важно, потому что в сравнении с остальными землями сияющих, гравитация на Арктиде совсем маленькая. Без гравитационного контура мы не сможем шага ступить на землях-гигантах. За миллионы лет кости населяющих Арктиду сияющих адаптировались к низкой гравитации и стали слишком хрупкими». «Верно», – согласилась седовласая наставница. «Но почему же сияющие заселили Арктиду и живут на ней вот уже 20 миллионов лет, если она такая неправильная?» «Потому что для сияющих нет правильных и неправильных земель». Юная Ирия не колебалась мгновение, убедительно доказывая, что способность ее глубинной памяти усваивать и хранить полученную на уроках информацию находится на отличном уровне, как и подобает носителю качественных образов крови касты жизнь рекущих. «Наша Арктида находится на пересечении космических путей, ведущих к 14 различным светлым расам. Все они являются давними друзьями и союзниками сияющих, и создание дипломатического центра, который может взаимодействовать с ними без промедлений, было необходимо. И Арктида по своему географическому положению была лучшей из всех остальных земель. Кроме того, она была единственной живой землей в системе Ярны, поэтому наша раса заселила Арктиду без сомнений, и с тех пор мы здесь живем. Арктида хоть и невелика, зато очень красивая, и редко кто из родичей решает ее покинуть, потому что мы все ее очень любим. Но если надобности касты или рода требуют посетить другие земли расы, то сияющие Арктиды пользуются гравитационным контуром». «Правильно, Ирия», – наставница похвалила ученицу и уточнила. «Арктида действительно самая маленькая земля из всех, принадлежащих сияющим в мире пограничной. В кастовых скрижалях вы сможете найти информацию о подобных Арктиде землях, находящихся в других порубежных галактиках, но все они находятся довольно далеко от пограничной. Однако, как вам хорошо известно, даже земли-гиганты далеко не всегда имеют одинаковую гравитацию. Поэтому умение создавать и эффективно удерживать гравитационный контур необходимо любому сияющему, чья деятельность связана с посещением различных земель расы. Чем мощнее личный поток сияющего, тем большую гравитацию он способен обуздать. Лучшими специалистами по гравитационному контуру является каста воинов. Особенно те их рода, что выработали генетическую адаптацию к действию на землях, чья сила тяготения может быть запредельной. Поэтому первый урок по этой теме с вами проведет представитель касты воинов. Встречаем!» Наставница обернулась в сторону усадьбы, юные воспитанницы проследили ее взгляд. В небесах на 30-метровой высоте по направлению к ним мчалась сияющая звездным огнем точеная женская фигурка. Обладающая идеальными пропорциями воительница мгновенно достигла ученического круга. За ее спиной сомном переливающихся силовых потоков вспыхнули мощные энергокрылья дистанционной защиты. 4-метровая высшая валькирия короткой петлей произвела стандартный облет района посадки, после чего приняла вертикальное положение и легким движением опустилась рядом с наставницей. Силовые поля энергозащиты валькирии вышли из боевого режима, ее роскошный 2-метровый шлейф слегка светящихся белоснежных волос собрался в поток и переместился на грудь. Очаровательная дарийская красавица вскинула руку к звездам, и ее звездно-огненный взор вспыхнул импульсом энергии. «Во славу расы!» «Во славу!» Ученический круг с слитным движением воздел руки к светилу и полыхнул всплеском сияния ярко-синих глаз и бело-золотых волос. «Дочери рода Небесной Лазури, знакомьтесь!» – провозгласила седовласая наставница. «Валькирия Регенлейф из легендарного рода Форнер, одного из первых полутора сотен». «Командор Регенлейф», – представилась высшая валькирия. 13-й штурмовой отряд 40-й ударной группы командора Аскьёльда. Эскадра рода Форнер, дарийская группировка». Она весело улыбнулась, грациозно поворачиваясь вокруг своей оси, чтобы увидеть всех. «А как вас зовут, сестрички?» Несколько частей шло знакомство. Потом прекрасная валькирия заняла место в общем круге, чтобы ее могла видеть каждая из учениц. И урок начался. «Общий принцип действия гравитационного контура вы уже знаете», – приступила к объяснениям дарийская красавица. «Сила тяжести Земли тянет вас вниз, к поверхности. Гравитация светила тянет Землю к себе. Это разнонаправленные потоки силы. И гравитация звезды многократно мощнее. Если встроиться в гравитационное поле светила, затем привести собственный энергопоток в соответствии с его показателями и уравнять разнонаправленные векторы гравитации, то можно снизить свой вес до нуля или нейтрализовать воздействие несвойственной вам гравитации. Кристалл полета основан на том же принципе, но это оборудование гораздо сложнее. вы будете изучать его позже, когда достигнете совершеннолетия. Теперь перейдем к практической части. Рассмотрим, как все это делается. Для начала я помогу вам уравнять гравитационный баланс. Позже, как освоитесь техникой, попробуйте создать гравитационный контур силами собственного потока. Для жен эта задача сложнее, нежели для мужей, посему придется проявить старание и терпение. Начнем с самого малого. Попытаемся снизить собственный вес на 10 кг. Затем шагнем в снег и сравним глубину оставленного следа с обычным отпечатком. Сестричка, сузьте круг и зайдите в неутоптанный снег. А то за вашими спинами кто-то устроил из сугробов снежную кашу. Я же пока подключусь к вашему кругу. Круг, тихо хихикая, выполнил ее указание, и высшая валькирия коротким импульсом личного потока охватила общий энергоконтур. Взгляд 4-метровой красавицы тут же остановился на Алисе. «Я вижу, ты гармоничная, сестренка. Очаровательная даорийская воительница заговорчески прищурилась. «Тебе идет даорийский цвет волос и небесно-голубой цвет глаз. Хорошо быть гармоничной». «Я не специально», – смутилась Алиса, возвращая волосам бело-золотое свечение. «Оно иногда как-то само так получается, когда мой поток сам по себе подпрыгивает. Обычно я ношу родовой цвет». Она вздохнула. «Только от этого легче не становится. Поток все равно подпрыгивает, когда хочется. Я взлетаю, и мама очень недовольна». «Не переживай, сестренка». Весело отмахнулась прекрасная воительница. «Через 3 лета ты достигнешь совершеннолетия и будешь летать лучше многих мужей. Высокая энергоемкость гармоничной позволяет добиваться исключительной маневренности. Пока же постарайся не сопротивляться моему потоку. Я рождена в священное лето, но если бы ты оказалась старше еще на 1 лето, то всех вас в своем потоке мне было бы не удержать. Договорились?» «Я постараюсь». Алиса сосредоточилась на личном контуре, но вместо концентрации замерла на мгновение и медленно обернулась в сторону усадьбы. «Алиса?» Наставница Стояна ощутила очередную нестабильность в неокрепшем потоке юной гармоничной. «У тебя всплеск? Не волнуйся, я помогу тебе стабилизироваться. Сосредоточься. К нам летят еще воины». Вместо ответа негромко произнесла Алиса и сразу же посмотрела в другую сторону, где над верхушками заснеженных деревьев светилась серебристая капелька гражданской маломестной лодки. «И мама». Воздух над поляной пронзило пылающим звездным огнем прочерком, и возле высшей валькирии приземлился могучий 5-метровый гигант. Его боевая броня пылала ослепительным звездным сиянием, свидетельствуя о мощнейшем энергопотоке воина. И ученический круг невольно затаил дыхание при виде бесконечно могучего исполина. «Конунг Торбранд!» Высшая валькирия мгновенно подобралась. «Во славу расы!» «Во славу!» Коротко ответил перевитый мышцами гигант и скользнул взглядом по кругу. «Ласкового солнца вам, дочери рода небесной лазури!» «Вечно сияющих тебе звезд, могучий ас!» Наставница Стояна выполнила земной поклон. «Я заберу у вас валькирию на пару частей!» Суровый голос боевого аса подчеркивал хлесткость густо исходящих от него эманаций разрушительной энергии. «Чтобы ожидание не пришлось вам в тягость, ее заменит другой специалист по полетам. Регенлейф, отойдем». Могучий гигант в сопровождении прекрасной валькирии покинул ученический круг, и на его место с небес с коротким предупредительным криком опустился здоровенный грифон мощного телосложения, затянутый в боевое снаряжение. «Это Эрик». Боевой ас обернулся. «Он старше вас на полкруга жизни, так что не шкодить, за хвост не трогать, пальцы в пасть не совать, перья из крыльев на память не выдергивать. Если проявить уважение, он позволит вам посидеть у себя на спине. Летать вам еще рано». Сияющий броней исполин отвернулся и принялся о чем-то тихо говорить с высшей валькирией. Улегшийся на лапы посреди круга грифон мгновенно оказался в центре внимания. Ученический круг распался, превращаясь из собрания прилежных учениц в переливающийся десятками восхищенных детских голосов бедлам. Седовласая наставница добродушно наблюдала за тем, как юные дочери рода осадили крылатого зверя со всех сторон и торопливо отключают перчатки, чтобы погладить грифону спинку. Сам грифон был под стать своему хозяину. Огромный, перевитый мощными мышцами, с могучими конечностями и невозмутимый, словно скала. Крылатый воин небес не обращал ни малейшего внимания на десятки гладящих его детских ладошек. Он неторопливо зевнул, обнажая огромную пасть, усеянную здоровенными зубами в 4 ряда, положил морду на лапы и закрыл глаза, явно собираясь вздремнуть. Но прямо напротив его лоснящейся черной мочки носа немедленно появилась Смеяна с Ирией. Наставница устремилась к ним, желая спасти несчастного грифона от вездесущих непосед, но было уже поздно. «Могучий Эрик, ласкового тебе солнца!» Смеяна и Ирия синхронно отвесили грифону поклон. «Меня зовут Смеяна. а меня Ирия», – тут же подхватила подруга. «Можно нам прокатиться у тебя на спинке?» Обе умоляюще уставились на Грифона, и кристалл слежения на его броне не сильно замигал мягким свечением. Грифон считал вопросительный образ, склонил голову на бок и неохотно заскулил. В его взгляде ясно читалось, что могучему зверю откровенно лень возиться с детворой. «Будь добр, мы очень просим». Обе дочери поклонились еще раз, будто были воплощением кротости. «Очень-очень, прокати нас, Эрик, совсем чуть-чуть». Они преданно гладили Грифону морду в четыре руки. «Мы почешем тебе за ушком». «Смеяна, Ирия». Наставница добралась до неугомонных учениц. «Не донимайте Грифона, он устал и желает отдохнуть. Разве вы не видите?» «А Сторбранд разрешил попросить Эрика». В один голос ответили обе непоседы, вычесывая Грифону покрытые густой короткой шерстью уши. «У него такая жесткая шерстка, поэтому у него за ушком постоянно чешется. Эрик, покатай нас, ты самый красивый Грифон на свете». «Подлизы», заявила наставница, глядя, как могучий крылатый зверь нехотя поднимает лежащую на лапах голову. Грифон коротко чихнул, вызвав у всех всплеск восторга, и подставил юным дочерям лапу. Те немедленно влезли ему на спину. Мощный трехметровый зверь поднялся и неторопливым шагом двинулся по кругу, в обход восторженно галдящей детской толпы. Наставница Стояна, пряча улыбку, окидывала взглядом своих воспитанниц. Впечатлений от сегодняшнего занятия им хватит надолго. Боковое зрение уловило отблеск приземляющейся неподалеку лодки, и седовласая наставница обернулась навстречу покидающей ее борт золотовласой женщине. «Ласкового тебе солнца, наставница Стояна». Энергопоток прилетевшей женщины показывал, что его владелица еще не встретила свою 45-ю весну, но долгое отсутствие родов делало ее старше своих лет. «Войны уже здесь?» Регулярно рожающую деток женщину сияющих 50-летнего возраста отличить от 20-летней можно только прослушав колебания личного энергоконтура. Внешних различий найти невозможно. Но отец Алисы погиб, и в надлежащее время очередная беременность не наступила. С тех пор отсутствие регулярного гормонального омоложения, присущего роженице, медленно, но неуклонно давало о себе знать. Ждана по-прежнему стройна и красива, но ее привлекательность присуща взрослым женам сияющих, давно родившим всех своих детей. «И тебе, ласково солнце, мастерица Ждана», – поприветствовала гостю наставница. «Я ощущаю твое желание забрать Алису с занятий. Что-то случилось?» «Все в порядке, мудрая наставница». Голос Жданы звучал спокойно, но колебания ее энергоконтура выдавали волнение. «Я лечу по делам касты на завод и хотела бы забрать дочь с собой. Это пойдет ей на пользу. Там сейчас как раз идет синтез обшивки». Ждана окинула взглядом галдящую детскую толпу, сопровождающую катающего учениц Грифона. Ее глаза испуганно расширились. «Алиса, ты куда? Иди сюда, нам срочно нужно на завод». Седовласая наставница мгновенно перехватила ее взгляд, собираясь прекратить какую-нибудь детскую шалость, но остановилась в задумчивости. Юная Алиса обнаружилась поодаль от донимающих Грифона учениц. Она не обращала на подруг никакого внимания и неторопливо приближалась к почти беззвучно беседующим Асу и Валькирии. Она была в четырех шагах от них, как вдруг стоящий к ней спиной боевой Ас умолк на мгновение и, не оборачиваясь, произнес: «Адельхейд». Могучий исполин резко развернулся, его взор упал на юную дочь рода Небесной Лазури, и звездно-огненное сияние его глаз почти полностью угасло, а взгляд обрел присущую жесткость. «Да?» – смутилась Алиса. «Меня так папа назвал, в честь легендарной гармоничной валькирии Адельхейд. Она родилась в нашем роду 450 лет назад, кажется. Только это было на Руте. Но обычно меня все зовут Алисой. Так короче». 449. Ничего не выражающим тоном поправил ее Ас. «Отец даровал тебе красивое и благородное имя. Не посрами его». «Благодарю тебя, могучий Ас». Алиса смутилась еще сильней, и в этот миг к ней торопливо подошла мать. «Вечно сияющих вам звезд, могучие воины». Ждана приложила немало усилий, дабы скрыть неловкость и волнение. «Мы просим прощения, что отвлекаем вас от важных деяний во благо расы. Нам пора на завод, скоро начнется синтез корабельной обшивки. Это занятие лучше не пропускать». Воины коротко отсультовали мастерицы и вернулись к своему разговору. Ждана подхватила Алису за руку и торопливо подвела ее к лодке, на ходу рассказывая о предстоящей работе на заводе. «Идем скорее, доченька. Наставники ожидают нашего прибытия через 20 частей. Нужно долететь до града без опозданий. Зачем ты отвлекла воинов? У них множество очень важных дел». «Не знаю». В голосе юной Алисы звучала растерянность. «Это как-то само получилось. Я смотрела на Грифона, Потом мне очень сильно понадобилось просить у могучего аса что-то, только я почему-то не помню, что именно». Она неуверенно оглянулась. «Крылья высшей валькирии такие красивые. Мама, а это тот самый воин Торбранд, чьей половинкой была гармоничная валькирия Адельхейд?» «Нет, звездочка моя, это другой могучий воин». Мастерица Ждана крепче сжала ладонь дочери и прибавила шаг. «Мне о тех событиях ничего не ведомо. Они случились очень давно, больше 400 лет назад. Твои дедушки и бабушки в то время даже не родились. А знаешь что, давай полетим к лодке. Кто вперед? А можно?» Алиса вспыхнула детским восторгом, мгновенно забывая о своих вопросах. «Один раз можно», – ответила Ждана, пряча сильный всплеск волнения под маской напускной строгости. «К тому же мы опаздываем, но только под моим присмотром. Летим». Фигурки Ждана и Алисы оторвались от протоптанной в снегу тропинки, набрали небольшую скорость и устремились к лодке. Юная гармоничная дочь с легкостью опередила мать и с задорным смехом кружила над неторопливо распахивающей входной люк лодкой. «Алиса, забирайся в лодку, мы торопимся». Ждана приземлилась возле борта и заторопилась внутрь. «Мастер-наставник Гораст не будет присылать нам особое приглашение. Кстати, он упомянул, что сегодняшний синтез обшивки проводится для очень крупного космического судна, и в ходе работ без кристалла полета не обойтись». «Ура!» С тихим восторгом взвизгнула Алиса, ловким маневром влетая в распахнутый люк следом за матерью. «Можно будет полетать! Мама, а мастер Гораст сказал, какой высоты будет судно?» Лодка зарастила входной люк, заглушая звук разговора матери с дочерью, и седовласая наставница скрыла печальный вздох. В своем стремлении оградить Алису от воинской касты, Ждана вновь допустила ложь. Это очень нехороший знак, тем более, что юная Алиса с каждым летом становится все сильнее и старше. Вскоре она сможет без труда замечать подрагивание в материнском энергоконтуре, сопровождающее неискренность в словах. И это вызовет у нее недоверие к матери. Наставница слегка коснулась кончиком ногтя витиеватой опоры личного кристалла связи, выполненного в виде резного серебряно-хрустального обода, венчающего густые волосы, и вызвала родовой центр истины. «Ласкового солнца тебе, Стояна!» В сознании вспыхнул образ седобородого хранителя истины. «Твой поток несет вибрации печали», – хранитель истины нахмурился. «У тебя урок по гравитационному контуру. Мы просили касту воинов провести его. Я вижу образ Жданы в твоем потоке. Она посетила занятие? Произошел конфликт?» «Нет, многомудрый Ротгард, конфликта не было». Стояна повернула голову в сторону катающихся на грифоне воспитанниц и беседующих воинов, дабы хранитель лучше видел происходящее. Ждана очень вежливо забрала Алису, и они покинули занятие до его начала. Но Ждана солгала дочери. «Уже во второй раз», – помрачнел хранитель. «Как это произошло?» Юная Алиса спросила ее, не является ли могучий Ас Торбранд тем воином Торбрандом, в честь павшей половинки которого она получила свое имя. Седовласая наставница говорила очень тихо, чтобы не потревожить окружающих. В ответ Ждана солгала, сказав, что нет. «Гибель супруга оказалась для Жданы непомерно тяжелым ударом». Голос Ротгарда обрел грустные интонации. «Она не смогла оправиться после него, и уже не сможет никогда. Я свяжусь с целителями, они проведут ей внеочередное медицинское обследование и стабилизирующие процедуры. Алиса почувствовала ложь?» «Нет». Седовласая наставница проводила взглядом исчезающий над верхушками заснеженной тайги светлячок лодки. «Но ее емкость растет, она уже сильнее Жданы. И лишь юношеская невнимательность Алисы позволила сегодня Ждане избежать потери доверия в глазах собственной дочери». «Я оповещу целителей немедленно». Седобородый хранитель попрощался и отключился. Стояна послала ободряющий образ лениво топающему по кругу грифону, на спине которого восседало уже четверо светящихся восторгом учениц, и перевела взор на воинов. Могучий ас давал какие-то инструкции своей подчиненной, и высшая валькирия с поразительной скоростью заносила их в глубинную память. Кажется, он не обратил на произошедшее внимание. Сложно сказать, хорошо это или нет. Наверное, все же хорошо. Ведь во время жестоких битв за выживание расы у великого воина есть множество забот поважней, нежели мелкие неурядицы одной из ветвей рода Небесной Лазури. Легендарный боевой ас Торбранд является конунгом, возглавляющим войсковую группировку, в чьи задачи входит прикрытие созвездия, в которой находится Арктида. Он стал асом полторы сотни лет назад, самым первым в воинской касте мира пограничной, И с тех пор до сего момента в галактике нет никого, кто мог бы превзойти его в воинской силе. Асы гражданских каст, ведущие общение с Торбрандом по различным делам расы, часто говорят о том, что с каждым новым кругом лет мощь Торбранда становится еще выше, и он стал истинным асом гораздо раньше, соответствующего этому возраста. 31 лето назад каста мастеров сотворила для столь мощного воина уникальный светоч, рассчитанный на обладателя сверхмощного энергопотока. Новейшие технологии были применены для строительства, но могучий ас отказался от подарка. Он ничего не сказал, лишь молча отрицательно кивнул и ушел. Но его ответ был понятен каждому без объяснений. На протяжении 400 лет единственным боевым кораблем легендарного воина Высокомерного Тора был светоч ближнего боя в информационных скрижалях даорийской группировки, значащейся под именем Адельхейд. Серебряный шар, опоясанный обручальной свастичной вязью, все, что осталось у никогда не улыбающегося аса от своей половинки. Новый светоч передали для другого могучего бойца. Но уникальные кристаллы искривителей так и лежат на складах касты мастеров. Ведь продавить пусковой контур столь сверхмощного боевого оборудования более никому не по силам. Мастера рассчитывают заменить ими искривители Адельхейд, если они выйдут из строя в тяжелой битве, каковы и происходят еженедельно. Трое суток назад темные вновь атаковали, на этот раз удар был направлен на систему Ярны. Воинская каста встретила их на дальней орбите светила, и сражение завершилось только вчера к полуночи. Враги были уничтожены, но штурмовые отряды сияющих до сих пор ведут тщательную проверку Арктиды на предмет скрытно высадившихся диверсантов противника. Пока не было никаких признаков того, что подобная высадка могла иметь место. Но раз на Арктиду прибыл лично конунг Торбранд, значит, некие основания у воинов имеются. Странно, что темные выбрали для атаки именно Арктиду, ведь по сравнению с другими землями Арктида практически необитаема, на ней живет менее 50 миллионов сияющих. Эвакуация населения в центральные системы галактики ведется постоянно, все больше лесных усадеб остается без хозяев и запускает процесс саморазрушения. Множество таежных полян уже исчезли, скрытые молодой лесной порослью. На этом все. Донесся до Стояна негромкий голос боевого аса. Подразделение боевых пардов будет держать с тобой связь. Продолжай занятия. Могучий исполин обернулся к весело галдящей толпе воспитанниц. Дочери славного рода Небесной Лазури. Грифону пора вернуться к делам ратным. Возвращайте мне Эрика, сорванцы. Воспитанницы немедленно оставили Грифона в покое и восстановили ученический круг, застывая с выражением крайней степени прилежности на лицах, никак не вяжущейся с исходящими от юных энергоконтуров задорными шкодливыми эманациями. Боевой ас почти незаметно улыбнулся одними уголками губ и коротко отсулитовал в знак прощания. В ответ к звездам взметнулся лес детских рук. Рядом с легендарным конунгом вспыхнула подрагивающим призрачным свечением точка прямого перехода, и могучий исполин исчез в ее недрах. Следом за ним устремился его грифон, и спустя мгновение переход угас, оставляя после себя на снегу цепочку следов здоровенных когтистых лап, обрывающуюся в никуда. Высшая валькирия включила круг воспитанниц в свой поток и продолжила занятие, демонстрируя завидное мастерство в области работы с гравитационным контуром, присущее воинской касте. Умелая воительница быстро приковала к себе внимание юных учениц целиком, и наставница постоянно погрузилась в раздумья, пользуясь представившейся передышкой. Сегодняшнее проявление лжи мастерицей Жданой – суть крайне тревожный сигнал. Ложь не свойственна природе сияющих, это удел темных, и потому дрожь энергопотока, присущая лгущему, бросается в глаза любому сильному представителю небесной расы сияния света. И чем сильнее сияющий, тем быстрее он замечает обман. Хоть Алиса и юна, но благодаря высокой емкости гармоничной, она набирает силу многократно быстрее. Следующую ложь Жданы, если таковая будет, она наверняка заметит. И между матерью и дочерью образуется недоверие, которое приведет к тому, что подрастающая Алиса прекратит прислушиваться к мнению матери. Это может подтолкнуть юную гармоничную дочь к тому, от чего ее так старательно оберегает Ждана. И не факт, что из этого всего выйдет обязательно хорошее. Седовласая наставница скрыла тяжелый вздох. 13 лет назад, когда Алиса появилась на свет, рождением гармоничного чада гордились не только ветви рода Небесной Лазури, проживающие на Арктиде и Руте. Сверхдальняя связь принесла огромный поток поздравлений от родичей из мира Свага, материнской галактики великого рода золотовласых голубоглазых сияющих. Отец Алисы с гордостью нарек новорожденную гармоничную именем Адельхейд в честь знаменитой родственницы, свыше 400 лет назад ставшей первой гармоничной валькирией за 1,5 миллиарда лет и покрывший себя неувидаемой славой. Гармоничная валькирия Адельхейд погибла в жестокой битве, ценой своей жизни сорвав глобальное наступление темных на галактическую прародину сияющих, галактику Даария. Погибая, она спасла от неминуемой смерти своего бойца-половинку, гармоничного ветерана Торбранда. Ее имя навечно занесено в скрижаль доблести легендарного воинского рода Форнер, одного из первых полутора сотен, и род Небесной Лазури хранит память об отважной дочери своей с великой гордостью. Отец Алисы был настолько восхищен знаменитой героической родственницей, что не просто дал своей гармоничной дочери ее имя. Уже на второй день после рождения он обратился к специалистам из касты целителей с просьбой тщательно изучить энергопоток новорожденной крохи и выяснить, не имеются ли в ее генетике черты, свойственные воинской касте. Младенца осмотрели, но ничего не нашли. И родители решили до совершеннолетия воспитывать Алису по канонам касты жизни рекущих. Все шло своим чередом, но потом отец Алисы погиб, и многое изменилось. Ждана переживала гибель супруга мучительно, и каста целителей неоднократно определяла ее на лечение с целью поддержания психики вдали от порога саморазрушения. Маленькая Алиса замкнулась в себе и зачастую не выпускала из рук оплавленный отцовский кристалл полета, но никто не видел ее слез, истерик и нервных срывов. Это насторожило наставников, и гармоничную кроху положили на полное медицинское обследование, результаты которого всех серьезно озадачили. Психика маленькой Алисы не пострадала, а вот ее энергопоток и биохимия демонстрировали качества, свойственные воинской генетике до степени смешения. Как такое возможно, объяснить никто не мог. Тем более, что при рождении ничего подобного замечено не было. Совет рода хотел обратиться к воинской касте за советом, но Ждана неожиданно выразила категоричный протест. Она заявила, что потеряла супруга, лишилась возможности родить всех своих детей и не хочет потерять еще и дочь. Поэтому по праву матери принимает решение воспитывать дочь по канонам обеих родительских каст – мастеров и жизнерекущих – до наступления ее совершеннолетия. Дальнейший выбор повзрослевшая Алиса совершит сама. Поначалу совет рода не пришел к единому мнению – согласиться с позицией Жданы или воспротивиться ей. Но позже хранители истины выяснили, что на текущий момент в воинской касте пограничной гармоничных дочерей больше, нежели гармоничных сыновей. Зато в гражданских кастах дело обстоит в точности наоборот. В итоге было принято решение не препятствовать Ждане, ибо поиски половинки для гармоничной дочери есть первоочередная задача для рода, и учитывая сложившееся положение, шансов найти ее будет больше среди гражданских каст. С того момента Ждана делала все, чтобы маленькая Алиса не сталкивалась ни с воинской кастой, ни с любой другой, подразумевающей деятельность, связанную с космической. Страх потерять дочь в результате сражения или нападения темных, как это произошло с ее супругом, заставил Ждану всячески подталкивать Алису в сторону касты мастеров, ибо касту жизни рекущих она считала менее безопасной. Ждану неоднократно лечили целители, но всякий раз ее страхи возвращались. Однажды ее даже отправили на Руту, в госпиталь одного из лучших целителей созвездия, но медицинский ас лишь вернул ее обратно с крайне странным ответом. Тревоги Жданы приходят не из воспаленной психики, а из единого информационного поля Вселенной. Поэтому лечить ее не от чего, зато восстанавливать утомленную переживаниями психику придется регулярно, по мере накопления угнетения. С тех пор род так и поступал. Но похоже, что-то все равно пошло не так, потому что однажды Ждана решилась на ложь. Произошло это лето назад, когда юной Алисе исполнилось 12. Согласно заповедям сияющих, ребенок, достигнув 12-летия, перестает быть чадом и начинает самостоятельно нести ответственность за свои деяния и принятые решения. В этот момент юный родич имеет право выбрать или поменять касту, если он того желает. И наставники задали Алисе этот вопрос. Гармоничная дочь взяла время поразмыслить, но так и не пришла к определенному выводу, оставшись на обучающих программах обеих каст, что отнимало у нее все время, и сестры уже давно не видели ее на совместных прогулках и игрищах. Но уже через пару суток выяснилось, что поглощенная мечтой летать Алиса хотела выбрать касту аргонавтов и даже задавала матери вопрос относительно касты воинов. Но Ждана солгала дочери, заявив, что воины не возьмут ее к себе в силу несоответствия генетики, и сделала все, чтобы Алиса отказалась от касты аргонавтов, ибо аргонавты зачастую первыми записывались в ряды добровольцев ратного ополчения, потому как обладали высокими навыками пилотирования. Весь летный состав космических флотов ратников состоял из сияющих каст аргонавтов, и Ждана испытывала панику при мысли, что Алиса уйдет к мирным космонавтам, но в итоге попадет в мясорубку космических сражений, ибо пожелает отомстить темным за гибель отца при первой же возможности. На руку Ждане сыграло то, что представителей касты аргонавтов в проживающем на Арктиде роду Небесной Лазури не имелось, и мать посоветовала Алисе остаться в ученическом кругу с подругами и сестрами, потому что с родичами учиться веселее, чем в ученическом кругу не своего рода, что неизбежно последует, если идти к аргонавтам. К тому же, все полеты аргонавтов во время войны строго регламентируются воинской кастой, поэтому там сейчас интересного мало. Пилотов на порядок больше, чем полетов. Лучше подождать несколько лет, вдруг ситуация на фронтах изменится в лучшую сторону. А еще мать будет очень скучать по дочери, ведь после гибели отца их родовая ветвь стала совсем мала, а после того, как подросшие братья начали стандартное ратное обучение, присущее всем юным мужам сияющих, дома и вовсе поселились пустота и печаль. Алиса, не расстававшаяся с отцовским кристаллом, не захотела бросить мать наедине с горем и оставила все как есть. Наставники распознали ложь Жданы очень быстро, но многое в позиции матери можно было понять, и потому было решено ничего не менять. Ждану в очередной раз отправили к целителям, а Лису решили не донимать предложениями выбора до наступления совершеннолетия. И вот сейчас Ждана солгала второй раз. Значит, ее психика вновь угнетена сверхуказанного целителями предела. Завтра же ее отправят на медицинский осмотр, и остается только порадоваться, что юная Алиса сегодня не заметила лжи. А воинам было не до разговоров гражданских сияющих. Иначе рот Небесной Лазури мог бы неприятно прославиться. Боевой ас, если бы обратил внимание, распознал бы ложь мгновенно. Впрочем, даже если бы его тут вообще не было, ложь распознала бы высшая валькирия. Регенлейф рождена в священное лето и очень сильна. Ее возможности превышают совокупную силу всех здесь присутствующих, включая саму Стояну. Запятнать ложью рот было бы позором на все созвездие, как потом смотреть в глаза родичам с других земель. С этим надо что-то делать. Раз ложь повторилась дважды, впору бить тревогу. Посему пусть целители ищут, как спасти Ждану от сразившей ее беды. Ученический круг разразился смехом и веселыми возгласами. Седовласая наставница вышла из раздумий и внимательно осмотрела учебную поляну. Ее восторженные воспитанницы, делясь друг с другом впечатлениями, осторожно ходили по снежной целине, не проваливаясь. Белые сапожки дочерей рода оставляли на поверхности сугроба слабые следы глубиной менее сантиметра, хотя без гравитационного контура любой наступивший в окружающие сугробы сразу же окажется по колено в снегу. Стояна аккуратно встроилась в общий энергоконтур ученического круга. Потоки всех воспитанниц были замкнуты на высшую валькирию, и расправившая полыхающие энергокрылья очаровательная воительница своей энергией стабилизировала гравитационный контур каждой ученицы. Мудрое решение. Юные дочери рода должны ощутить, что такое правильно сформированный гравитационный баланс, дабы на последующих занятиях им было с чем сравнивать. Жизнерадостным непоседам предстоит набить себе немало шишек, прежде чем работа с гравитационным контуром будет освоена ими на должном уровне. Но начало положено, и воспитанницы уже поверили в свои силы. Остальное приложится в ходе кропотливых тренировок. Уроженцам маленькой легкой Арктиды без умения выстраивать гравитационный баланс просто никуда. Любая стандартная Земля сияющих имеет в сравнении с Арктидой огромную гравитацию, а набирающая силу эвакуация рано или поздно приведет многих ее учениц на другие земли, где проживает славный род Небесной Лазури. Седовласая наставница улыбнулась, стабилизировала собственный гравитационный баланс и присоединилась к весело галдящим воспитанницам, легко ступая по немнущейся под ее ногами снежной целине. «Ух ты, штурмовой крейсер!» Алиса восторженно разглядывала громаду лишенного обшивки корабля, возвышающуюся посреди сборочного цеха под мощной призмой кристалла синтеза. «Вот это да!» Мастер-наставник Гораст с удивлением посмотрел на юную ученицу. «Верно. Это штурмовой крейсер. Стандартная модель проходит плановую модернизацию. Как ты узнала? Да еще и без обшивки. Мы же еще не изучали боевые корабли». «Разве не изучали?» Юная Алиса недоверчиво посмотрела на мастера, подозревая розыгрыш. «Нет», — подтвердил Гораст. «Вспомни, когда это было?» «Не помню». Алиса растерялась. «Откуда же я это знаю?» «Я полагаю, вы изучаете кастовый удел сверхуроков?» Гораст взглянул на Ждану, и его ниспадающие до плеч бело-золотые волосы усилили сияние в знак одобрения. «Это мудро. Только не доводите до изнеможения. Она уже не в состоянии вспомнить, когда получила информацию». Он перевел взгляд на Алису. «Не устаешь от избытка знаний. У тебя ведь уроки сразу двух каст». «Я не провожу с ней сверхурочной подготовки». Ждана, нахмурившись, проверяла личный энергоконтур дочери на предмет мозгового переутомления. «Она и так проходит обучение в двух кастах, у нее не остается времени на дополнительные занятия. Алиса, почему ты мне не сказала, что занимаешься сверхурочно?» «Потому что я так не занимаюсь», – удивилась юная дочь. Я бы с удовольствием попробовал дополнительную подготовку. Я же гармоничная, мне не тяжело. Только когда? Я и без того все время на занятиях, особенно с тех пор, как наш круг начал изучать удел Весты. Если у меня остается лишний час, я ложусь спать раньше, чтобы лучше отдохнуть для следующих занятий. Значит, ты удачно угадала. Голубоглазый мастер хитро прищурился. Наверное, ты заметила кристаллы мощи. А вдруг это ударный крейсер? Нет, ударный крейсер гораздо больше, уверенно заявила Алиса. На нем стоит кристалл гиперпривода повышенной мощности, усиленная силовая установка, ангар для перехватчиков, есть десантные места и внутреннего пространства больше, потому что экипаж многочисленнее. А штурмовой крейсер базируется на авианосце, ему усиленный гиперпривод не нужен, он между галактиками самостоятельно не перемещается. И перехватчиков у него нет, зато у него защита и вооружение гораздо мощнее. Она протянула руку и стала указывать на технические отсеки корабля. Вот один из кристаллов щита. По архитектуре видно, что он усиленный. Вот там – боевые кристаллы нижней полусферы. А здесь – вооружение левой полусферы. А это – кристалл биологической обработки. Силовую установку отсюда не видно, но она там, сразу за кристаллом гиперпривода. А еще отсюда немного видно центральный отсек. И уже только по одному расположению кристаллов боевых постов сразу понятно, что это штурмовой крейсер. Даже так? Мастер Гораст ошарашенно посмотрел на Ждану и вновь перевел взгляд на юное дарование. «Что ты еще знаешь о кораблях?» Алиса немедленно оживилась, словно собираясь вступить в любимую игру, а не отвечать на вопросы наставника, и принялась увлеченно излагать. «Боевые корабли сияющих делятся на три класса – малая энергия, белая энергия и белая смерть. В каждом из них имеются виды и подвиды. Класс «белая смерть» объединяет сверхмощные боевые корабли, способные передвигаться между галактиками. Помимо возможности межгалактического прыжка, класс «белая смерть» оборудован кристаллами «ноль перехода», но активировать такой кристалл способен только ас, поэтому на кораблях этого класса подразумевается присутствие хотя бы одного аса. Сейчас в воинской касте асов меньше, чем таких кораблей, и кристаллы ноль перехода часто активируют асы гражданских каст. Но скоро все изменится, и темные будут дрожать от ужаса, как дрожали во времена второй половины первой асы, когда класс «белая смерть» стал самым многочисленным в воинской касте сияющих. Бело-золотые волосы Алисы поменяли цвет на белоснежный, и синие глаза вспыхнули звездно-белым огнем. Ее сияние усилилось, но юная дочь не замечала изменений, поглощенная рассказом. Первый корабль класса «Белая смерть» – это авианосец, самый большой корабль сияющих. Он даже больше межгалактического транспорта. Стандартно на его борту размещается 9 полных кругов штурмовых крейсеров, а на тяжелых авианосцах – таких кругов 16. Авианосец настолько огромен, что его строительство ведется в космосе, и он редко совершает посадку на поверхность земель. Такое допускается только на крупных землях и землях-гигантах. Потому что площадь только одной точки касания авианосца – это 300 квадратных километров, а ведь он круглый. И его гражданский аналог, межгалактический транспорт, имеет лишь немногим меньшие размеры, потому что на нем установлено минимум оружейных систем, зато он вмещает в себя гораздо больше грузов. Обычно авианосцы и межгалактические транспортники не подходят к живым землям ближе орбиты. Верно. Осторожно поддержал юную Алису мастер-наставник, все возрастающим недоумением разглядывая произошедшие с ней изменения. Они приземляются только в особых случаях. Что еще входит в этот класс? Второй по величине корабль класса «Белая смерть» – это светоч дальнего боя. Звездно-огненные глаза Алисы пульсировали свечением, и ее поток свидетельствовал о крайней увлеченности своей владелицы. Он тоже огромен, хотя гораздо меньше авианосца и межгалактического транспорта. Его главное оружие – дальнобойные искривители материи и пространства. Для их эффективного применения требуются воины, рожденные в священное лето. И таких искривителей на борту много, обычно 16. Алиса сокрушенно вздохнула. Архитектура боевых кристаллов постоянно совершенствуется и хранится в тайне. Информация об этом является закрытой. Я как-то раз подобрала резонансный ключ к запечатанной скрижали. Ну, случайно. Просто было очень любопытно, как изменилось вооружение. И мне влетело от хранителя Ротгарда. Но я больше так не делала. Как ты ухитрилась подобрать ключ в столь юном возрасте? Мастер Гораст удивленно улыбнулся. Только не говори об этом никому из касты творцов. Не то еще отберут тебя у нас. Кстати, что означает, как изменилось вооружение? По сравнению с чем? Не знаю. Озадачилась юная Алиса. Я не очень помню, почему у меня возникла эта мысль. Просто мне вдруг подумалось, что с начала второй асы вооружение должно было поменяться. Ведь прошло почти 450 лет, и захотелось посмотреть, только я не знала где. Я залезла на информационные частоты Центра Истины и нашла скрижаль базы данных, а она оказалась запечатана, ну...» Алиса смутилась. «Я подобрала к ней резонансный ключ, и в этот момент меня поймал хранитель Ротгард. Он отругал меня и взял слово, что я больше так не поступлю». «Хранитель прав. Взламывать запечатанные скрижали нехорошо». Во взгляде мастера было все больше удивления. «Когда ты подрастешь, кастовые архивы будут в твоем полном распоряжении. Это все, что ты знаешь о классе «Белая смерть»?» «Нет», – с гордостью выпалила Алиса. «В этом классе еще два корабля. Третьим по размерам является ударный крейсер. Он гораздо меньше первых двух, но тоже не маленький. На нем устанавливаются излучатели антиматерии максимальной мощности и малый искривитель. Для сражения такому крейсеру требуются очень мощные воины, гармоничные или даже асы. Эти крейсера были распространены до изобретения светочей. Особенно много их было выстроено во время первой асы, когда в касте воинов появилось множество боевых асов. Сейчас эти крейсера переоборудованы для экипажей, рожденных в священное лето, потому что полмиллиарда лет назад в классе «Белая смерть» появился светоч ближнего боя, предназначенный для сверхмощных воинов, гармоничных бойцов и могучих асов. Он совсем маленький, меньше десантного корабля, но мощь его щитов и искривителей ближнего радиуса действия колоссальна. Поэтому светоч ближнего боя всегда ведет сражение в режиме битвы насмерть. Это позволяет ему перенаправлять во врагов энергию их же собственных выстрелов. Могучие асы управляют светочем ближнего боя в одиночку. Молодые гармоничные бойцы, если у них есть идеальное слияние со своей половинкой, обычно делят светоч с супругой до тех пор, пока она не покидает свечение боевого поста ради удела матери. Так что в большинстве версий светоч – это одноместный корабль. Алиса на мгновение замолчала, вспоминая, ничего ли она не забыла, и подытожила. В общем-то, это все, если коротко. Вот в следующем классе «Белая энергия» кораблей гораздо больше. Этот класс самый распространенный. Он не имеет возможности перемещаться между галактиками, зато отлично приспособлен для перемещения внутри них. В этот класс входят линкоры тяжелой огневой поддержки, предназначенные для ведения боя с дальней дистанции. Броненосцы, способные выдержать огромный урон и закрыть своими щитами не только себя, но и несколько других кораблей. Санитарно-эвакуационные комплексы, на которые доставляют раненых во время битвы бойцов. Ударные крейсеры, обладающие высокой гиперскоростью и мощным боевым постом блюстителя. Десантные корабли, перевозящие штурмовые отряды для сражений на поверхности земель или внутри космических станций. И еще в классе «Белая энергия» есть разведчики и охотники. Только это почти одно и то же, разница лишь в применении. Разведчик – это небольшой одноместный кораблик, у которого вооружение и защита не особо мощны, зато маскировочное и шпионское оборудование высочайшего класса. Охотник такой же, только вместо шпионского оборудования на нем устанавливаются поисковые системы и усиленное вооружение защитой. Потому что охотники охотятся на шпионские корабли врагов. Юная рассказчица перевела дух и продолжила. Третий класс носит название «Малая энергия», потому что его корабли предназначены для перемещения внутри Солнечной системы. Они способны совершить гиперпрыжок малой дистанции, но их гиперпривод совсем слабенький, потому что это аварийная функция на случай гибели корабля-носителя. Самый большой корабль этого класса – штурмовой крейсер. Они базируются на авианосцах. Темные их жутко боятся, потому что штурмовые крейсера имеют высокую огневую мощь, надежную защиту и повышенную маневренность. В крупных сражениях штурмовые крейсера составляют основную силу сияющих. И самый маленький боевой корабль этого класса – перехватчик, чем-то похож на штурмовой крейсер. Он словно такой же, только крохотный, и рассчитан на одного воина. Перехватчик не имеет ни боевого оборудования. Весь имеющийся объем занят под излучатели, кристаллы щитов и силовую установку. Перехватчики размещаются на ударных крейсерах по 4 единицы на каждом. Еще в этом классе есть бронекатер, и он гораздо больше перехватчика. Это небольшой многоместный кораблик, в нем могут разместиться до 8 сияющих, включая экипаж, состоящий из пилота и бортового стрелка. Бронекатер вооружен 4 излучателями антиматерии малой мощности, зато имеет хорошую защиту. Бронекатера предназначены для атмосферных сражений и операций внутри Солнечной системы, не требующих наличия серьезной огневой мощи. Но обычно в воинской касте на них летают мамы с детьми. «Откуда ты все это знаешь?» Ждана нахмурилась, явно встревоженная словами дочери. «Этой информации нет в ученических скрижалях твоего круга обеих каст. И увидеть ты это тоже не могла. На Арктиде нет воинской касты. Ты связывалась с воинами втайне от меня?» «Нет». Алису слова матери явно удивили. «Зачем? Все равно они меня к себе не возьмут из-за несоответствия генетики. Ты же сама мне говорила». При этих словах лицо мастера-наставника помрачнело. Он бросил на Ждану сумрачный взгляд, но ничего не сказал. Юная Алиса истолковала это по-своему и поспешила добавить. «Я не помню, откуда я это знаю. Честно. Просто знаю и знаю. Может, какая-то из сестер когда-то мне рассказала. Мама, почему ты так тревожишься?» потому что я надеюсь, что ты не подбираешь резонансные ключи еще и к воинским скрижалям», – сурово произнесла Ждана. «Только ноты протеста со стороны воинов нам не хватало». «Ничего я не подбираю», – обиделась юная Алиса. «Я же сказала, что поступила так только однажды, и с тех пор больше такого не делаю. Я дала слово хранителю Ротгарду». «Вот и хорошо». Мастер Гораст бросил на Ждану многозначительный взгляд, не давая продолжить разговор. «Слово нужно держать, и мы уверены, что ты так и поступаешь. Давай-ка перейдем на гражданские суда. Что ты можешь рассказать о гражданских классах?» «Ну...» Алиса озадаченно умолкла. «Их много всяких разных. Лодочки, разные катера, пассажирские лайнеры и грузовики. И у каждой касты множество специальных судов, согласно уделу. Мы еще не изучали классы гражданских судов. Я только про нашу лодочку могу рассказать». «Тогда на сегодня достаточно теории», — подытожил мастер Гораст. «Пора приступить к делу. Мы и так уже задержали начало синтеза. Со следующего лета твой ученический круг начнет изучать водный курс по судостроению. Там все и узнаешь. О боевых кораблях ты наверняка узнала из трансляции воинской касты. Их часто принимает каждый. Мы же живем недалеко от передовой». «У меня личный кристалл не принимает воинские частоты». Алиса сняла с головы личный кристалл в виде витиеватого серебряно-кристаллического ободка и протянула наставнику. «Один из колебательных контуров вышел из строя. С тех пор я не слышу частот воинов и аргонавтов, и частоты жизнь рекущих тоже принимаются не все, только местные. Я просила маму починить, но у нее не получилось, а потом как-то не до того было. Мастер Гораст, ты не мог бы исправить мне кристалл? Потом, когда появится время. Я не тороплюсь». «Что же ты раньше не сказала?» Мастер-наставник забрал ободок и машинально подал импульс на кристаллы своего оборудования, запуская диагностическую вибрацию. «Как ты ухитрилась его сломать? Структура двух каскадов нарушена полностью». «Я не знаю». Алиса виновато вздохнула. «Это давно было. Я как-то утром проснулась, а он не работает. Может, личный поток во сне испытал всплеск, и кристалл испортился. Он недалеко от меня лежал, на столике». «Была бы ты гармоничным сыном, я бы понял». Гораст нахмурился, слушаясь вибрации атомарных решеток поврежденного устройства. «Но сломать такое без оборудования женским потоком...» Мастер-наставник умолк, изучая резонансные отклики поврежденных молекулярных решеток. Затем обнаружил следы воздействия профессионального оборудования и поднял на Ждану помрачневший взгляд. Та умоляюще смотрела на него из-за спины дочери. «Я починю его позже, когда будет время». Гораст, глядя на Ждану, неодобряюще покачал головой и вернул личный кристалл юной Алисе. «Но ты можешь просто получить на складе новый, если желаешь. С этим разберемся после. Пора начинать синтез, время не ждет. Будешь участвовать?» «А можно?» Юная гармоничная дочь замерла от неожиданности. «Можно», — степенно изрек мастер-наставник. «Затем тебя и позвали». «Ура!» Восторженно взвизгнула Алиса, меняя цвет волос на бело-золотой, цвет глаз на бездонно-синий и медленно вспыхивая всплеском свечения. «А что я буду делать?» «Занимай рабочее место на малом кристалле синтеза». Мастер Гораст указал ей на энергетический сгусток, вспыхивающий под его импульсом. «Я займу главный кристалл и буду синтезировать корабельную обшивку. Ждана станет следить за состоянием атомарных решеток производственного оборудования и обеспечивать стабильность энергопотока, чтобы структура синтезированного вещества получалась идеально однородной. Все свойства, приданные корабельному корпусу, включая изменение прозрачности, трансформацию обводов, возможность создания люков и переразграничивание отсеков в случае тяжелых повреждений, должны быть присущи каждой молекуле обшивки. Поэтому мы будем работать в едином контуре, и ты будешь находиться в нем вместе с нами. Вмешиваться в процесс ты не сможешь, я отключил тебе такую возможность. Однако, ты должна самым тщательным образом следить за нашими действиями, пропуская через глубинную память каждый наш импульс и учись. Особое внимание обращай на процесс сращивания синтезируемой обшивки с уже готовым внутренним каркасом корабля. Если ты не зря потратишь время, то через десяток-другой занятий я попробую доверить тебе обшивку маленькой лодочки в тренировочных целях. Наш завод как раз получил несколько таких судов для утилизации». «Поиски закончены. Это все, что темные смогли переправить на Арктиду». Командир Аскельд стоял возле сброшенных в кучу автономных дронов серых и докладывал Торбранду о результатах завершившейся поисковой операции. «В общей сложности 30 единиц. Все с усиленными полями преломления и запасом питания на пару лет. 4 железяки обнаружили боевые животные. 3 в тайге, на расстоянии в 1000 километров друг от друга. 4-й был в горах, пытался зарыться в снежную лавину. Еще 11 единиц вычислили специалисты касты Творцов. Они за сутки рассчитали все колебания атмосферы Арктиды, произошедшие за время боя, и определили точки схода дронов с орбиты. Творцы передали нам расчеты траекторий. По ним мы эту металлическую гадость и переловили. Остальных шпионов уничтожили охотники в космосе. Все дроны были выпущены самым первым флотом Бессмертного и направлены в обход сражения по широкой дуге. Поля преломления темных распадаются при сильном энергетическом всплеске, поэтому дроны шли медленно, и до Арктиды успели добраться не все. «Вот этот сломался в момент прохождения атмосферы». Валькирия Регенлейф не сильно пнула отдельно лежащий помятый титановый корпус, и мертвый механизм темных отлетел в общую кучу, сбивая со своих пробитых тахионными клинками собратьев свежие снежинки. Что-то там у него внутри отказало, и он упал с высоты десятка километров. От удара о землю генератор поля преломления вышел из строя, и его стало видно. Кто-то из гражданских заметил эту гадость, когда пролетал мимо, и отвез ее творцам. Творцы говорят, что примененная в дронах технология скрытного проникновения в атмосферу не соответствует технологическому почерку серых. Они считают, что серые купили ее у красных недавно, и еще не разобрались в ней как следует. Поэтому, собственно, дрон и сломался. Полный отчет касты творцов направлен в скрижали блюстителей. Копия передана в штаб флота. «Блюстители считают, что это новая технология темных», – продолжил командир Аскельд. «В наших скрижалях такое нет. А вот в шпионских кораблях, которые Бессмертный оставил в системе, ничего нового не оказалось. Охотники нашли их быстро. Всего сожгли 7 штук, и еще троих захватили без повреждений. Все шпионы роботизированы, живых пилотов не имелось. Запас питания у всех – 2 лета, плюс солнечные батареи. Их радиопередатчики нацелены на галактику Юр, на ближайший к пограничный ее сегмент, но конкретного пункта назначения не задано». Бессмертный не исключал обнаружение своих шпионов. Торбранд на мгновение замолчал. «Или сразу рассчитывал на то, что мы их найдем. Поэтому не оставил следа, по которому станет возможным выследить его логово. В любом случае, его целью не являлось просто высадить на Арктиду шпионов. Он задумал нечто иное, и мы не смогли разгадать его замысел. Это плохо. Я чувствую тень большой беды. В ней есть что-то от высокомерных темных, а Бессмертные – суть их преданные рабы». «Что сказал совет касты Арктиды?» – спросил Аскельд. «Они ускорят эвакуацию населения?» «Ускорят. Но не так, как нам бы хотелось. Полностью Арктида опустеет через 12 лет. Разве сложно переселить быстрее всего лишь 50 миллионов сияющих?» Командир Аскельд хмуро взирал на покрывающийся снегом гору шпионского металлолома, неестественным уродливым волдырем, торчащую посреди посадочной площадки. На фоне высокой мраморной пирамиды научного комплекса, покрытой высеченной узорной вязью касты творцов, угловатые техногенные устройства выглядели грубо и жалко, словно подчеркивая чуждость миру, в котором они оказались. «Дело не в количестве», – покачал головой Торбранд. «Сама по себе эвакуация идет давно. Но сияющие живут на Арктиде 20 миллионов лет. Многим тяжело дается мысль о том, что им придется бросить землю своих предков. Даже с учетом того, что после окончания асы они вернутся на родину. Кроме того, не забывай, что каждое лето на Арктиде рождается множество детей. Миллионы лет жизни в условиях низкой гравитации сделали их кости хрупкими, нежели у других сияющих. А управление гравитационным контуром младенцу невозможно. Гражданские касты будут ждать, когда случатся роды у беременных и подрастут новорожденные». Аскельд, понимающе кивнул. «Чтобы не обрекать детей на существование на более тяжелых землях в ограниченном пространстве с измененной гравитацией. В той или иной мере, на это придется пойти в любом случае. И совет каст стремится минимизировать столь тяжкое бремя, расселяя в первую очередь молодежь. Ветви родов, живущие на других землях, с радостью принимают родичей. Но нельзя же запретить всему населению Арктиды зачинать детей в ближайшие 12 лет. Дети – это будущие расы. Они растут более совершенными, чем мы». Торбранд кивнул на Регенлейф, швыряющиеся снежками в ученический круг юных представителей касты Творцов, только что покинувших пирамиду научного комплекса. 12-летние удальцы грамотно использовали в снежной перестрелке численное превосходство, и Валькирии пришлось изрядно попрактиковаться в боевой акробатике, дабы не ударить лицом в грязь. «Они вырастут сильнее нас, а их дети превзойдут своих отцов. В этом залог совершенствования сияющих, делающий нашу расу все более могучей от поколения к поколению. Мы сражаемся ради них, а они растут, стремясь быть достойными нас. Так было, так есть, и так будет во веки веков». Боевой ас слегка повысил голос. «Я вижу, что некоторым уже не имется заняться собственными детьми. Командор Регенлейф». Высшая валькирия сделала перепуганные глаза и сорвалась с места в полет, замирая перед высоким начальством. Ученический круг, услышав голос аса, немедленно прекратил снежное бесчинство и торопливо скрылся в воротах научного комплекса. «Когда у тебя свадьба?» Сурово поинтересовался Торбрунд у проштрафившейся валькирии, замершей, словно изваяние. «Через 5 лет!» – доложила прекрасная воительница. «Твой будущий супруг подал мне рапорт неделю назад». Торбрунд продолжал буравить валькирию взглядом. «В нем он изложил просьбу провести вам помолвку. Ты изменила решение?» «Нет!» Звездно-огненные глаза и белоснежные волосы высшей валькирии испытали всплеск сияния при мысли о возлюбленном. «Мы бы хотели получить помолвку, как только это позволит боевая обстановка». «Тогда почему свадьба через 5 лет?» Суровый голос боевого аса зазвучал еще суровее. «Ты решила взять дополнительное время на размышления? Сомневаешься в своем выборе?» «У нас нет никаких сомнений». Регенлейф на мгновение ужаснулась, услышав такое предположение. «Но наш круг валькирий после выпуска принял решение не объявлять себя вестами в течение 9 лет. Осталось еще 5». «Станете вестами с завтрашнего полудня», – приказал Торбрунд. «Вопросы есть?» «Да». Сияющие звездным огнем глаза высшей валькирии полыхали решимостью. «Это наше решение. Мы принимали его всем кругом, и мы не станем его отменять». «Всем кругом принимали, всем кругом и передумаете». Голос боевого аса не нес эмоций. «Завтра в полдень я желаю принять от твоего круга доклад об объявлении себя вестами. Если опоздаете больше, чем на 1 часть, я подкорректирую всем вам личный энергоконтур и вызову гормональный сбой. Будете оставшиеся 5 лет ходить с бородавками на физиономиях. Я договорюсь с целителями, чтобы они не оказывали вам помощь. У меня есть основания полагать, что они пойдут мне навстречу, когда узнают, из-за чего сыр-бор. Приказ ясен?» «Ты шутишь, могучий ас?» Регенлейф слегка побледнела, теряя сияние волос. «Это ведь шутка?» «А вот завтра мы всей группировкой и увидим», – многозначительно пообещал Торбрунд. «Ведь Рот Форнер спит и видит, как гибнут в бою его валькирии, да еще высшие. Отчего ж тут не шутить?» Могучая глыба боевого аса надвисла над невольно съежившейся валькирией. «Через 4 месяца в учебном центре валькирий новый выпуск, чтобы все сестры твоего круга к этому моменту были помолвлены. Я знаю, что каждая из вас откладывала помолвку минимум 2 раза. Так что выбирайте. Я сказал. Завтра в полдень объявите мне о своем решении. А теперь исчезла». Высшая валькирия умчалась прочь, с места набирая приличную скорость. Эскьёльд улыбнулся. «Они примут твой ультиматум. Все и с удовольствием». 5-метровый доарийский воин глядел вслед удаляющийся Регенлейф. «Весь ее круг влюблен, и каждая мечтает хранить в бою свою рожденную священное лето половинку. Ты специально так поступил, чтобы они смогли сохранить лицо?» «Я сговорился с хранителями в центральном родовом замке и с асами доарийской группировки на базе в системе Тары. Это наш общий заговор. Круг Регенлейф не выходит из битв в 5-е лето. Этого достаточно. После помолвки им еще 2 лета сражаться, и после свадьбы далеко не все из них сразу примут удел матери. Это высшие валькирии. Войны на их веку будет еще много». Взгляд могучего аса на миг затуманился, пронзая прошлое, и черты лица вернули былую угрюмость. «Им нет смысла тянуть с помолвкой». «Что делать с этим мусором?» Командир Аскельд кивнул на кучу дронов темных, почти полностью засыпанную снегом. «Нам это уже не нужно, гражданским тем более. Отправь в учебный центр, наставники разберутся». Торбрунд подал импульс на кристалл связи и вызвал Эрика. Грифон откликнулся сразу. Судя по отпечатку его сигнала, крылатый зубастый воин гонял в небесах какую-то местную крупную птицу. «Первая эскадра остается здесь. Отныне Арктида находится в зоне повышенной угрозы. Будем усиливать меры предосторожности. Надо заново проверить Солнечную систему. Я пришлю еще 2 круга охотников. Эскадре рода Форнер через 2 часа быть в готовности совершить 0 переход. Возвращаемся на базу».